В пятницу вечером, 24 ноября 1978 года, американцы увидели на своих экранах специальный часовой репортаж «Ужасы Джонстауна». На новостных кадрах груды красочно одетых трупов лежали лицом вниз на ярко-оранжевой почве Гайаны, Южная Америка. Как только эти фотографии Джонстауна появились в нашей редакции, все, даже многие закаленные журналисты, отреагировали с ужасом и недоверием. У всех на устах были слова, что-то похожее на «Освенцим». Как видите, тела разбросаны повсюду. Тела выглядят жутко и упорядоченно. Не разбросаны, как трупы после боя, а аккуратно лежат рука об руку, иногда обнимают друг друга за плечи. Ритуал смерти был методичным. В некоторых шприцах был яд, в остальных — транквилизаторы. В течение предыдущих шести дней новости из Гайаны были отрывочными. Американцы узнали, что последователи религиозного культа «Храм народов» под руководством преподобного Джима Джонса основали в джунглях коммуну под названием «Джонстаун». Когда калифорнийский конгрессмен Лео Райан посетил поселение, чтобы изучить жалобы на удерживание людей в культе против их воли, его убили. Затем последовала новость, что все в Джонстауне мертвы. Последователи преподобного Джима Джонса покончили с собой, сделав глоток из ведра с цианидом, смешанного с безалкогольным напитком. Гайанские официальные лица оценили число погибших в 383 человека. Но эта цифра была неверной. 21 ноября американские войска прибыли в Джонстаун и сделали шокирующее открытие. Пресс-секретарь едва сдерживал слезы. Под группами взрослых задыхался он. Солдаты находили тела детей все больше и больше. В общей сложности в Джонстауне погибли 913 американцев и один гражданин Гайаны. В Соединенных Штатах граждане были одновременно напуганы и заинтригованы. Мистицизм, загадочный культ, экзотические джунгли и причудливые смерти. Что заставило, казалось бы, нормальных, обычных людей увлечься чем-то настолько фанатичным? Все хотели знать каждую графическую деталь. С какой стати так много людей решили покончить с собой? Какой лидер мог отдать приказ о массовом убийстве и добиться его выполнения? Чтобы понять храм народов, вы должны знать всю историю. Вы должны знать моего отца, сказал Стефан, сын Джима Джонса. Давайте узнаем его историю и мы, юные детективы. Джеймс Уоррен Джонс почти не помнил ферму недалеко от крошечного Крита, штат Индиана, где родился 13 мая 1931 года. Джимми было всего 3 года, когда Великая депрессия обанкротила его родителей. Его отец Джеймс Термонт Джонс по прозвищу Большой Джим стал инвалидом от воздействия отравляющего газа в окопах Первой мировой войны. А финансовые потери и вовсе поставили безработного ветерана на грань выживания. Когда залогодатель забрал себе их ферму, мужчина попал в больницу с нервным срывом. Мать Джимми при рождении звали Люнет Путман, но в неразберихе различных переписей юридических документов Люнет стала Линет, а потом и вовсе Линеттой. Когда их семья осталась ни с чем, Линетта перевезла физически и эмоционально страдающего мужа и сына в другое место, чтобы найти себе работу. В Индиане есть маленький городок. В момент, когда я думаю о нем, появляется чувство сильной боли. Лин располагался на перепутье штатных магистралей и железных дорог Нью-Йорк-Централ и Пенсильвания. Большинство из примерно 950 его жителей поколениями жили в округе Рэндольф или его окрестностях. Все знали друг друга и не запирали дверей. Линетта сняла недорогой дом и устроилась на стекольный завод Уинчестер. Она была не единственной работающей матерью в этом сонном городке, но была, безусловно, самой неординарной. В те дни люди в Линне зарабатывали на жизнь, растили детей и ходили в церковь каждую среду и воскресенье. Алкогольные напитки в черте города не продавались, а танцы считались аморальным. В эту консервативную христианскую общину ворвалась Линетта Джонс. Она сквернословила, носила брюки и затягивалась сигаретами. Это вызывало как минимум удивление. В глазах жителей Линна худшим проступком Линетты было то, что она не посещала церковь. Как и в остальной части штата, там господствовал евангельский протестантизм. А в городе были назареи и методисты, ученики Христа, баптисты, квакеры и пятидесятники. Считалось, что те, кто не бывает на церковной скамье каждое воскресенье, одной ногой стоят на пути к вечному проклятию. Линетта Джонс считала все это полной чушью. Она никогда не хотела и не собиралась становиться матерью, но волею судьбы или случайности у Линетты появился сын. Однако материнские инстинкты в ней не пробудились. Пока Линетта работала, а больной большой Джим безучастно сидел у окна, их маленький мальчик рос сам по себе. Он любил приветствовать соседей криком «Доброе утро, сукины дети!». Линетта мечтала о возвышенной жизни, воображала себя писательницей и думала, что была ею в прошлых жизнях. Она не любила готовить, так что на обед у Джимми чаще всего был бутерброд, который он грыз, ходя по улицам голенький и грязный. Но Линетта передала сыну свою любовь к животным и свое богатое воображение. Городские домохозяйки кудахтали по поводу брошенного ребенка. Не голодает ли он? Когда он в последний раз принимал ванну, научил ли его кто-нибудь молитве «Отче наш»? Они знали, что его отец болен, а мать все время работает. Так что приглашали его к себе домой, умывали и кормили. Джимми, которому еще не было и 5 лет, быстро научился говорить и делать все, чтобы получать то, что он хочет. У него была инстинктивная способность быстро догадываться, что для кого-то важно, и он мог убедить этого человека в том, что чувствует то же самое. Он клялся каждой женщине, что у нее самый лучший пирог или печенье. Он играл на их симпатиях, сочиняя ложные истории о жестоком и ужасающем поведении своего отца. Разгадав интерес домохозяйки, рукоделия, садоводства, выпечка, он заявлял, что разделяет ее хобби. Каждая женщина чувствовала, что у нее есть особая связь с Джимми Джонсом. А маленький Джимми просто пытался выжить. Поначалу бессознательная манипуляция быстро стала его второй натурой. Через дорогу от семьи Джонсов жила Миртл Кеннеди. Миртл проводила молитвенные собрания, организовывала церковные обеды и преподавала в воскресной школе в церкви Назарянина, где ее муж Орвилл был пастором. С радостным сердцем она следовала строгим правилам назареев – никаких танцев, азартных игр или коротких юбок. Как и многие другие дамы в городе, она жалела маленького Джимми Джонса. Миртл готовила для Джимми его любимое блюдо, и вскоре он стал каждый день приходить к ней домой. Женщина видела себя духовной матерью Джимми и решила спасти его душу, читая ему Библию. Мальчик, умный и всегда стремящийся угодить, вскоре цитировал Священное Писание. Она была очарована. В конце концов, Миртл набралась смелости и спросила Линетту, может ли она отвезти мальчика в церковь. «Что может быть плохого?» – решила миссис Джонс. Ее Джимми слишком умен, чтобы повестись на всю эту церковную ерунду. Кроме того, в воскресенье сына не будет рядом, а значит, можно проснуться попозже и выпить пару кружек пива. В то первое воскресное утро в церкви Назарянина Джимми тепло встречали. Дамы щипали его за щечки кончиками пальцев в белых перчатках. Мужчины ласково похлопывали его по тощей спине. Все говорили, как рады его видеть. Джимми словно вернулся домой. Мальчик опустился на скамью рядом с Миртл. Проникновенно заиграл орган, в воздухе пахло духами, но именно проповедник поразил Джимми. Его блестящая атласная мантия, его громогласный голос и пламенные слова. Он привлекал всеобщее внимание. Прихожане не сводили с него глаз, и они делали все, что им велел проповедник. Вставали, садились, открывали свои псалтыри, молились. Вот он, его идеал. Пастор, уважаемый объект восхищения, всегда в центре внимания. Джимми с трудом мог дождаться следующего воскресенья. Он запоминал все, что слышал в церкви. Вскоре он мог дословно повторять гимны, молитвы и длинные библейские стихи. Жители Линна привыкли к странноватой паре Джонсов, старому Джиму и Линетте. Когда Джимми стал подрастать, стало понятно, что по сравнению со своим сыном они вполне нормальные люди. Когда Джимми исполнилось 9, он снова начал бродяжничать, на этот раз по церквям Линна. Он пробовал себя в торжественных методистах, пацифистах-квакерах и богатой, хорошо посещаемой церкви Христа. Но его захватила евангельская скиния, пятидесятническая церковь на окраине города. Пятидесятничество особенно привлекало бедные и рабочие классы как в белых, так и в черных общинах, хотя в 1930-х годах они были разделены. Джим Джонс позже назовет пятидесятников отверженной общиной, и это будет комплимент. Другие христиане часто смотрели свысока на пятидесятников из-за физической активности на их службах, во время которых люди спонтанно вскакивали на ноги, начинали петь, танцевали в экстазе или в припадках падали на пол. Но мальчику понравились страстные службы в евангельской скинии. Они были громкими и шумными. Никогда не знаешь, что произойдет дальше. Пятидесятники верят, что Бог награждает их духовными дарами. Например, способностью пророчествовать, исцелять больных или говорить на неизвестном языке, который возникает, когда человек наполняется Духом Господним. Джимми, жаждущий внимания и чувства особенности, отчаянно хотел этих даров. В 11 лет Джимми заявил, что Всевышний даровал ему особые силы. Когда другие дети попросили его доказать это, мальчик повязал себе на шею накидку, в самом деле просто полотенце, и велел всем смотреть, как он летает. Джимми спрыгнул с крыши гаража и сломал себе руку. Его пятидесятническая вера, однако, осталась непоколебимой. Он был уверен, что Бог когда-нибудь наделит его силами. Производитель гробов хранил свою продукцию на складе в Линне и никогда не запирал двери. Джимми много говорил о смерти и ее неизбежности, а однажды ночью привел группу детей на склад. Он велел всем залезть в гробы и просто лежать там, чтобы узнать, каково это – быть мертвым. Остальные дети либо испугались, либо спустя какое-то время заскучали. Но все единодушно решили, что этот Джимми Джонс сумасшедший. Тогда же начались похороны животных. В Линне и его окрестностях можно было найти трупы самых разных существ. Сбитые на дороге белки и кролики, мыши, крысы, птицы, собаки и кошки. Джимми Джонс начал благоговейно подбирать мертвечину, созывать других детей и проводить сложные церемониальные похороны. Он молился над тушками животных, проповедуя о том, как Бог одинаково любит все свои творения. Поначалу это было забавно, но постепенно сверстники Джимми перестали в этом участвовать. Примерно в то же время воображение Джимми захватил образ Адольфа Гитлера. После того, как Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну в декабре 1941 года, дети в Линне часто играли на улицах в войнушку. Все хотели быть американскими солдатами, но не Джимми Джонс. Он был впечатлен ораторским мастерством диктатора. Подумать только, один человек заставляет целую нацию подчиниться своей воле только лишь словом. К тому же речи Гитлера напоминали Джимми проповеди. Гитлер также кричал и дрожал голосом, делал паузы, замолкал или говорил шепотом, который медленно переходил в эмоциональный финал. И также как проповедник он восхищал свою аудиторию, часами удерживая ее внимание. Джимми начал изучать ораторское искусство Гитлера. Он смотрел кинохронику с участием фюрера, которая шла в кинотеатре Линна ежедневно, кроме воскресенья. В темноте мальчик внимательно наблюдал за манерой диктатора, жестами рук и языком тела. «Я знаю, что людей завоевывает не столько письменное слово, сколько устное», – писал Гитлер в предисловии к своей книге «Майн кампф». Джимми только еще предстояло прочитать эти слова. Но на примере Гитлера он уже усвоил, как хорошая речь может влиять на массы. Он начал практиковать свои ораторские навыки в близлежащем лесу. Они были отчасти проповедью пятидесятника, а отчасти речью нацистского диктатора. Он оттачивал их часами. Нужно ли в этот момент положить руку на сердце? Может, здесь потрясти кулаком? Каждое движение, каждая нотка голоса были тщательно продуманы. В апреле 1945 года Гитлер покончил жизнь самоубийством. Его объявили трусом, но Джимми был с этим не согласен. По его мнению, диктатор выбрал свой собственный способ умереть. Еще более захватывающей казалась ему смерть женщины Гитлера, Евы Браун. Как Гитлер уговорил ее добровольно принять яд? Подросток изумлялся. Какая же в этом человеке мощная сила убеждения? Ребятишки в Линне были деревенскими, поэтому знали основы размножения с тех пор, как начали ходить. Секс был повсюду. Просто порядочные люди никогда не говорили о нем. Как обычно, Джимми Джонс стал исключением. Он приглашал соседских детей прийти к нему на крыльцо и послушать все о половом акте. На самом деле, в плане секса подросток выделялся только разговорами и бездействием. Население Линна было полностью белым, чернокожие люди жили в отдельном районе. Большинство афроамериканцев работали на фермах, а по выходным привозили свои семьи в город за покупками. Джимми видел их каждое субботнее утро на почте или в очереди в продуктовом магазине, но он никогда не общался с ними. В Линне, да и вообще в Индиане, это было не принято. Все изменилось, когда Джимми исполнилось 14 лет. Впервые, как он позже утверждал, он действительно заметил своих чернокожих соседей и осознал расизм белых. Каждое субботнее утро он начал болтать с этими семьями, пожимал им руки и спрашивал об их домах и жизни. Его поведение шокировало как черных, так и белых. Джимми нарушал неписанные социальные границы. Но подросток не обращал внимания. Несправедливость обращения с чернокожими глубоко задевала его. В старших классах Джим, как он теперь предпочитал, чтобы его называли, стал изгоем. Он не был абсолютным одиночкой благодаря своим экстраординарным способностям вести беседу, но выработал странную привычку – никогда не отвечать, когда кто-то обращался к нему первым. Он участвовал в разговоре только тогда, когда он сам начинал. Джонс нравился учителям, его навыки публичных выступлений были на высоте, он запоем читал и получал хорошие оценки, но не считался блестящим учеником. В школе Джимми никогда не был лидером, но старался побыть им летом. Он не любил играть в команде. Другие мальчики считали, что это потому, что Джонс не выносит поражений. Иногда он организовывал свою команду из детей помладше, но не участвовал в состязании, а руководил другими. Однажды, когда группа одноклассников играла в мяч, Джонс подошел и предложил им сесть и почитать Библию. Когда подростки отказались, он забрал у них мяч. Потребовался удар кулаком по лицу, чтобы избавиться от назойливого юного проповедника. Однако в одном случае его одноклассники сочли Библию Джима полезной. Когда бульдоги Линна готовились к встрече с другой командой, ученики попросили его провести заупокойную службу по соперникам. Джим радостно согласился и с пугающим энтузиазмом хоронил команду. Одетый в темный костюм и прижимая Библию к груди, Джим стоял в центре школьного спортзала и произносил торжественные слова похоронной службы, сопровождаемые некрологом и панегириком. Как вспоминал один ученик, у него был талант к драме. С годами физическое состояние отца Джима, Большого Джима, продолжало ухудшаться, настолько, что местные жители теперь называли его Старым Джимом. Он постоянно кашлял, и часто ему не хватало дыхания, чтобы говорить. Врачи мало что могли сделать, кроме как выписывать обезболивающие препараты. Таблетки делали старого Джима заторможенным. Он часами неподвижно лежал в постели, шатался при ходьбе и невнятно произносил слова. Окружающим казалось, что он пьян, и Линетта не противоречила. Она не испытывала сочувствия к недугам мужа, называла его червячком за то, что он не может взять себя в руки. В Линне миссис Джонс заводила любовников, и к 1948 году с нее хватило. Бросив больного старого Джима, она переехала в Ричмонд, штат Индиана. 17-летний Джим последовал за ней. В Линне его ничто не удерживало. Друзей не было, отца он презирал даже больше, чем Линетта. Его симпатии всегда были на стороне матери, и что бы она ни делала и ни говорила, полагал, что старый Джим это заслужил. Джонс полностью вычеркнул отца из своей жизни. Он больше никогда не видел его и не разговаривал с ним. И когда старый Джим умер 3 года спустя, ни он, ни Линетта не приехали на похороны. Первый раз Джим Джонс проповедовал публично в субботу утром вскоре после своего переезда в Ричмонд. Подросток зачесал волосы назад, надел чистую белую рубашку и свежевыглаженные брюки и взял в руки Библию. Он сел на автобус и поехал в афроамериканский район в северной части города. Выбрав место на оживленном тротуаре, он начал умолять прохожих впустить Святого Духа в свои сердца. Большинство игнорировало его или огрызалось, убираясь с дороги. Но Джим начал проповедовать, как и практиковался, потрясая кулаком и размахивая священным писанием. «Все люди равны перед Богом», — воскликнул он. «Бог хочет, чтобы мы были братьями. Все мы, все расы. Здесь так и написано». Он высоко поднял Библию. Джима снедало чувство несправедливости. Их привлекал не только пятидесятнический стиль проповеди подростка. Невероятно, но вот белые публично проповедуют равные права в Индианаполисе, национальной штаб-квартире Ку-клукс-клана. Ричмонд, шумный город с населением 45 тысяч человек, был сегрегирован. Афроамериканцы составляли пятую часть населения и были вытеснены на окраины города, где жили практически в нищете. В этой среде Джим Джонс развил две области, которые занимали его до конца жизни – расовая интеграция и социализм. Когда Джим Джонс закончил проповедовать в тот день, толпа удивила его, бросив ему несколько монет. Снежной ночью в декабре 1948 года в мемориальном госпитале Рида в Ричмонде студентке старших курсов медсестер по имени Марселин Болдуин пришлось нелегко. Ей нужно было подготовить женское тело для гробовщика. Она обратилась за помощью к санитару. Через несколько минут появился привлекательный темноволосый молодой человек. Вместе они обмыли и одели труп. Марселин отметила торжественное и уважительное поведение юноши. Он даже произнес молитву себе под нос. Сердце девушки, набожной методистки, растаяло. Еще более впечатляющим было то, что санитар вышел в коридор, чтобы помолиться со скорбящим мужем. Вскоре Марселин узнала имя санитара – Джим Джонс. Будучи старшеклассником, он работал в ночную смену. Работа санитара бывала неприятной. Они убирали рвотные массы, опорожняли утки и доставляли недавно умерших в морг. Однако все, кто работал с Джонсом, восхищались его добродушным подходом к решению этих задач. Он смотрел прямо в глаза пациентам, держал их за руки и молился вместе с ними. Он улыбался и рассказывал им глупые анекдоты. Его замечательная память позволяла ему помнить имя каждого больного человека, а также имена его родителей, супругов, детей и домашних животных. Он источал сочувствие. После той первой ночи совместной работы Марселин и Джим стали неразлучны. Во время перерывов, когда она ела свой бутерброд, Джим разговаривал. Он любил поговорить, а Марселин была хорошим слушателем. С легкостью и уверенностью он наговорил ей кучу лжи, что его мать была алкоголичкой. Всеми правдами и неправдами он пытался доказать ей, что является антирасистом, и однажды вышел из парикмахерской с незаконченной стрижкой, потому что цирюльник делал уничижительный комментарий об афроамериканцах. Марселин не ставила под сомнение эти истории. Джонс умел подавать себя. Он обнаружил, что у него есть способность понимать, что люди хотят услышать, и убедительно говорить им об этом. И если для этого нужно соврать, так тому и быть. Он оценил Марселин Болдуин и понял, что она жаждет посвятить свою жизнь служению Богу, помогая людям, но не знает, как это сделать. Джим решил подсказать ей путь. Они будут заниматься церковным служением. Все это было ложью, по крайней мере, так позже утверждал Джонс. Он начал отказываться от своей веры вскоре после того, как покинул Лин. Его опыт в больнице и в бедных черных районах Ричмонда открыли ему правду. Бога не существует. Его мать всегда была права. Религия – просто обман. 12 июня 1949 года, к недоумению своей семьи и друзей, 21-летняя Марселин Болдуин прошла по проходу методистской церкви Троицы и сказала 18-летнему Джиму Джонсу «да». Осенью того же года Джонс поступил в университет Индианы и переехал в Блумингтон, в то время как Марселин осталась жить с родителями. В кампусе он подпитывал свой растущий интерес к политике и социальному обеспечению. Он изучал русский язык, мировую политику, психологию личности, а также курс социологии под названием «Общество и личность». Он работал по ночам, а по выходным ездил на автобусе обратно в Ричмонд, чтобы увидеть Марселин. Бросив учебу после второго семестра, Джим с женой переехал в Индианаполис. Лишь через 10 лет он окончит университет Батлера со степенью в области образования. А в Индианаполисе Джонс принял должность пастора-стажера в методистской церкви Сомерсета. Он был полон идей усовершенствовать чопорную церковь. Призвал белых прихожан приглашать афроамериканские семьи поклоняться Богу вместе с ними по воскресеньям, что, разумеется, не нашло отклика. К тому же воскресное утро в методистской церкви казалось Джонсу скучным и предсказуемым. Каждая песня, стих и молитва были распланированы. Как почувствовать вдохновение, когда каждая служба похожа на похороны? Однако у Джонса была более насущная проблема. Он и его супруга были стеснены в деньгах. Марселин работала медсестрой, ее зарплата была невысокой. Поскольку пасторство Джима не оплачивалось, он также подрабатывал. Он даже ходил от двери к двери, торгуя южноамериканскими паукообразными обезьянами. Должно быть, он выглядел странно, катаясь на велосипеде по Индианаполису с клеткой, с обезьянками. Но бойкий язык и милые товары часто открывали Джиму двери. Однако бизнес по продаже обезьянок даже близко не покрывал расходы пары. И Джим и Марселин знали, что самые успешные странствующие проповедники и проповедницы собирают огромные толпы, а значит, пожертвования. В те времена они как цирк путешествовали по стране, разбивая палатки. У большинства проповедников не было официальной церкви и образования, но их тарелки для подношений были полны денег. Душным субботним вечером в июле 1952 года Джим и Марселин подъехали к огромной палатке, которая была установлена в 16 километрах от Индианаполиса. Брезентовые створки были подняты, чтобы улавливать порывы ветерка. Внутри на жестких складных стульях уже сидело около 500 человек. Несмотря на постоянное трепетание вентиляторов, с толпы капал пот. Не найдя мест, Джим и Марселин встали на цыпочки, чтобы увидеть сцену. Десятки других были вынуждены сделать то же самое. Джим был впечатлен. Яблоку негде упасть. Служба началась с эмоциональной смеси известных гимнов и библейских стихов. Обычно на одном собрании присутствовало 3 или 4 проповедника, каждый из которых обладал своим уникальным стилем. Некоторые буйствовали, другие уговаривали. Джим изучал их подходы. Что заставило толпу ахнуть или заплакать? Что заставило их вскочить на ноги? Что наполняло людей таким воодушевлением? Как проповедник доводил их до состояния экстатических конвульсий и катания по полу? Джим быстро понял, что это были исцеления верой. Джон смотрел по сторонам на взволнованную толпу и на потного проповедника, исцеляющего горького пьяницу и женщину с проблемами со спиной. «Если они могут это сделать, то и я смогу», — вспоминал он позже. Джонс всегда утверждал, что не может вспомнить подробности своего первого акта исцеления, только то, что он был не совсем удачным. Второй раз у него получилось лучше. Летом 1953 года он и Марселин поехали в палатку в Колумбусе, штат Индиана. Там седовласая проповедница в платье с принтом заметила Джонса в аудитории. Она указала на него и произнесла: «Я вижу, что ты пророк. Тебя услышат по всему миру, и сегодня вечером ты начнешь свое служение». Она вызвала Джима на кафедру. Джонс колебался. Он посмотрел на аудиторию. Море лиц уставилось на него. Он зажмурился, а затем: «Все это дерьмо понеслось у меня в голове», — вспоминал он. «Я просто вызывал людей, и они исцелялись от всего». Было ли это чудом? Или сила позитивного мышления? По правде говоря, это был обман. Джонс заранее договорился с женщиной-проповедницей о том, что она вызовет его на сцену. Он также признался, что делал небольшие заметки перед началом встречи. Смешиваясь с толпой, он подслушивал разговоры. Благодаря этой разведке и отличной памяти, он мог выкрикивать имена людей, стоящих в толпе, и говорить о личных вещах, о которых он не должен был знать. Он заверил их, что Бог исцелит их. И люди, по крайней мере, временно поверили. Молва о 22-летнем проповеднике с необычайными способностями быстро разлетелась. У него по-прежнему были обязанности пастора-стажера в Сомерсетской методистской церкви, но по будням и субботам он и Марселин выезжали на молитвенные собрания и исцеления в палатках. Джонс не зарабатывал много денег, но его репутация, как и число его последователей, росла. К 1953 году Джонс начал осознавать потенциал пятидесятнического стиля для привлечения толп и сбора средств. Он посетил пятидесятнический съезд «Поздний дождь» в Колумбусе, произвел сенсацию на конференции в миссионерском храме в Детройте, проявив все дары Святого Духа. Он начал проводить службы в храме в Цинциннати, вызывая людей, различая их недуги и исцеляя возложением рук. И он даже ездил в Лос-Анджелес для участия в конференции по исцелению. Молодой человек, который когда-то чувствовал себя нищим и заброшенным, теперь наслаждался обожанием толпы. Они плакали при его виде, протягивали дрожащие руки, чтобы прикоснуться к нему, восхваляли его имя. Джонс испытывал пьянящее чувство важности и контроля. Он просил их опуститься на колени, и они опускались. Он провозглашал их исцеленными, и они веровали. Он просил подношения, и они отдавали ему последние несколько монет из своих карманов. Позже эти верующие паковали свои семьи обратно в автомобили и уезжали с одним именем на устах: Джим Джонс, Джим Джонс, Джим Джонс. Между тем, работа Джонса в методистской церкви Сомерсета становилась все более и более удушающей. В этом степенном белоснежном храме не было актов исцеления, не было единого собрания. Джонс вспоминал церковь пятидесятников, где люди вскакивают, поют и выкрикивают «Аллилуйя!». Богослужения продолжались часами. Прихожане обнимали друг друга, кричали и топали, объединенные чувством общности. Он решил, что именно такое служение необходимо проводить. Осенью 1954 года юный пастор решил, что пришло время уйти и создать свою собственную церковь. Основать церковь было несложно. Все, что нужно было сделать самопровозглашенному служителю, это арендовать помещение и начать проповедовать. Такие церкви обычно не принадлежали какой-либо официальной религии и проводили службы так, как хотели. В Индианаполисе были сотни церквей, и начинающим было трудно конкурировать. Они просто не могли вырастить общину, а без регулярного посещения прихожан и их денежных пожертвований церкви были недолговечными. Помня о своем подростковом успехе в афроамериканских кварталах Ричмонда, 25-летний Джонс снял небольшое помещение в самом сердце бедного района Индианаполиса. Джонс назвал свою церковь «Единство сообщества», а затем ходил от двери к двери, раздавая листовки. Он был обаятельным, мило улыбался. В то первое воскресенье пришло несколько человек. К четвертой неделе 30 прихожан, в основном чернокожих, прибыли к храму. Они расположились на рядах складных стульев и смотрели в сторону простого деревянного подиума с крестом Иисуса на свежевыкрашенной стене. Новички, вероятно, ожидали типичной церковной службы – гимнов, чтения Библии, проповеди. Вместо этого в комнату ворвался преподобный Джим Джонс. Он похлопал мужчин по спинам и обнял женщин, приветствуя их. Джонс не занял свое место за трибуной и не стал открывать Библию. Он придвинул складной стул в центр комнаты и сел. «Что вас беспокоит?» – спросил он присутствующих. Пожилая чернокожая женщина рассказала Джонсу, что у нее постоянно отключается электричество. Она несколько раз звонила в электрическую компанию, но никто так и не исправил ситуацию. Джонс продиктовал Марслин обращение в компанию. В следующее воскресенье Джонс попросил пожилую женщину встать и рассказать всем, что произошло. Электричество заработало. Джим Джонс знал, что не гимны и молитвы приводят к нему людей. Он предлагал им непосредственную помощь. В 1950-х годах молодой белый выскочка-проповедник имел гораздо большее влияние на городские власти, чем самые образованные и признанные чернокожие священники, просто потому что он был белым. Он мог инициировать действия от имени своих чернокожих членов. Это послание нашло отклик. «Видите, — говорил Джонс, — когда вы приходите в эту церковь, вы получаете что-то сейчас. Единство сообщества обещает вечную жизнь, но не игнорирует жизнь на земле. Он призвал прихожан приводить свои семьи, друзей и соседей. Популярность его исцеления верой также привлекала новых прихожан. Вскоре Джонсу пришлось купить здание побольше. Он назвал это место «Храм народов». В проповедях Джонс сделал дьявола их общим врагом. Единственный способ сразиться с ним – противостоять вместе, плечом к плечу. Не может быть ни расизма, ни сексизма, ни презрения друг к другу из-за наличия денег или образования. Единственный способ бросить вызов злу и победить его – это принять всех как семью. В этой новой церкви не было места дискриминации или сегрегации. Наполняя храм своими экстрасенсорными способностями, пророчествами, голосолалией и целительством, Джонс настаивал на том, чтобы чернокожие прихожане сидели в первых рядах. В 1954 году, после воскресной службы, Джим стоял у дверей церкви и пожимал руки своим прихожанам, когда почувствовал, что кто-то дернул его за мантию. Посмотрев вниз, он увидел 11-летнюю девочку в рваной одежде. Она сжимала в ручке горсть увядающих фиалок. Девочка подарила их проповеднику. «Я люблю тебя», — сказала она с ужасным заиканием. Джонс был моментально сражен. Должно быть, она напомнила ему о его собственном полном лишении детства, потому что он принял поспешное решение — удочерить ребенка. Остальная часть истории размыта. Очевидно, Джим и Марселин разыскали мать девочки. Как им удалось уговорить ее отказаться от дочери, неизвестно. Но в течение нескольких недель ребенок присоединился к семье Джонсов. Ее звали Агнес Полин. 53-летняя Гиацинт Трэш не была в церкви уже 10 лет. Воспитанная в пятидесятнической вере, женщина чувствовала себя из этого неловко. Она верила в пророчество исцеления верой, но не видела руки Божьей ни в одной из черных церквей Индианаполиса. Проповедники, по ее словам, были лицемерами, которые просто вытягивали из прихожан деньги. По воскресеньям Гиацинт смотрела дома телецерковь вместе со своей младшей сестрой Зиппорой Эдвардс, или Зип. Одним воскресным утром 1955 года на ее крошечном черно-белом экране появился красивый молодой белый проповедник с блестящими угольно-черными волосами и горящими глазами. Его звали Джим Джонс, и он вещал со своего недавнего учрежденного храма народов в Индианаполисе. Его слова поразили обеих сестер. Храм народов был местом, двери которого открыты так широко, что все расы, вероисповедания и цвета кожи найдут радушный прием. Телекамера переместилась на хор. Чернокожие и белые члены церкви вместе пели гимны. Сестры никогда не видели ничего подобного. «Я нашла свою церковь!» — воскликнула Зип. На следующей неделе сестры прибыли в храм народов в своих лучших платьях, в шляпках с цветами и в белых перчатках. Прихожане радушно приветствовали их, и служка провел их к алтарю. Он усадил их рядом с белой парой, которая тепло им улыбнулась. Гиацинт огляделась. Мужчины, женщины, дети, черные и белые, молодые и старые. Она не могла в это поверить. А еще был преподобный Джонс, звучащий как старый проповедник, горящий святым духом. Это было похоже на церковь ее детства. «Каждый из вас нежно обнимет и поцелует своего соседа, поприветствует его. Давайте наполним эту атмосферу теплом». Духовные силы Джонса приводили Гиацинт в трепет. Он начал с проницательности. В некоторых христианских деноминациях считается, что проповедники, которых коснулся Бог, могут разглядеть что-то о прошлом или настоящем человека. Впадая в состояние, похожее на транс, Джонс выкрикивал имена людей и рассказывал об их прегрешениях, финансовых проблемах или недугах. На самом деле, у Джонса уже были доверенные люди, которые быстро стали его глазами и ушами. Его агенты общались с людьми в церкви и собирали информацию, которую он мог использовать в своих прорицаниях и исцелениях. Они были убеждены, что цель оправдывает средства. Шпионаж в пользу проповедника был их божьей миссией. Внезапно Джонс окликнул человека по имени Гилберт. Он распознал, что у него рак. Он приказал Гилберту идти в туалет. Через несколько минут мужчина вернулся, на его глазах были слезы. «Это чудо!» — повторял он. Кровавая раковая опухоль вышла из его кишечника. Он поднял ее так, чтобы все могли видеть. В бумажное полотенце уложили гнилостную массу. Исцеление от рака были гвоздем программы на службах Джонса. «Эту сестру, когда она была в церкви Бога во Христе, никто не мог исцелить. 5 раз ее оперировали от рака. Врач зашил ей рану и оставил умирать. Но я, год назад я сказал ей, твое время пришло, и она извергла рак. Ты исцелена». Гиацинт почувствовала, как по всему телу у нее выступили мурашки. На самом деле, раком были не свежие куриные потроха, но исцеление привело толпу в экстатический транс. В тот день храм народов приобрел 2 новых членов. Сестры вступили в общину, которая насчитывала уже 100 человек. И они стали частью того, что впоследствии стало самой большой демографической группой церкви – чернокожих женщин. По мере того, как расовая напряженность в Америке усиливалась, а движение за гражданские права набирало силу, Джонс проповедовал о расовом равенстве. В этот период пастор и члены его церкви стучались в двери каждого афроамериканского дома в Индианаполисе, усердно работая над созданием межрасовой общины. Преподобный Джонс очаровывал и восхищал. Он хотел, чтобы даже детям нравилось на службах и чтобы они не чувствовали принуждения быть там из-за взрослых. Он часто прерывал проповедь и просил детей встать и пробежаться по церкви. Джонс присоединялся к ним, а когда он бегал по храму, атласная мантия развевалась за его спиной. В 1957 году Линетта Джонс приехала в Индианаполис и поселилась в спальне на 2-м этаже дома Джима и Марселин. Репутация ее сына, как и его община, росла. Линетта решила, что, раз ей самой не удалось стать знаменитой, стоит насладиться достижениями Джимба, как она его называла. Она прожила с сыном всю оставшуюся жизнь. Джонс был счастлив, но присутствие свекрови показалось Марселин сложным. Линетта не сильно изменилась за эти годы. Она все еще курила, пила и ругалась. И она все еще считала, что религия – это ерунда. Она ни за что не пошла бы на церковную службу, даже собственного сына. По мере того, как все больше и больше людей, мужчин и женщин, черных и белых, старых и молодых, приходили посмотреть на него, уверенность Джонса росла. Иди. Пальцы. У тебя немеют пальцы на правой руке, так? У тебя ужасно болит голова. Так ведь? Да. Протяни руки. Протяни мне руку. Протяни пальцы, которые тебя беспокоят. А сейчас боль ушла? Да. Джонс был прирожденным шоуменом. Одна женщина упала прямо на службе, ее унесли. На следующий день она появилась в церкви в гипсе. Вы увидите, как она будет ходить на этой ноге, будто ничего и не было. Ваша нога вчера была сломана. Что ж, теперь бегите. Женщина и в самом деле упала и потеряла сознание на службе. А когда проснулась, то была уже в гипсе. И сказали, что ее нога сломана. Конечно, женщина ни о чем не догадывалась. Исцеления Джонса стали более драматичными. Он даже совершал воскрешение мертвых. Некоторые его целительства имели негативные последствия. Я лично знаю одну бабушку, которую Джим якобы исцелил от рака. А потом, когда рак вернулся, угадайте, что она сказала? Должно быть, это потому, что я недостаточно верю. Она не собиралась лечиться, она просто собиралась усерднее молиться и еще больше верить в Джима. Но она умерла от рака. И это лишь одна из, я уверена, сотен историй. Начиная с конца 1950-х годов, Джонс увлекся движением «Миссия мира» популярного проповедника отца Дивайна, которая являла собой образцовый союз религии и расового равенства. Подражая Дивайну, Джонс сделал акцент на традиционном церковном служении. Раздача еды и одежды нуждающимся, организация программ для городской молодежи. Он навещал больных и престарелых, подавал еду в бесплатной столовой храма, играл в баскетбол с соседскими детьми, давал советы по браку, помогал обездоленным, обнимал незнакомцев, подкидывал на коленях младенцев с коликами, молился за грешников, подбирал бездомных животных и на каждом шагу славил Господа. По словам Гиацинт Трэш, Джонс отдавал человеку обувь со своих собственных ног. В знак признания его усилий еженедельная местная газета для чернокожих внесла Джима Джонса в список почетных деятелей в области человеческих отношений. А в 1961 году его назначили директором комиссии по правам человека Индианаполиса. Все это было фасадом. За годы, прошедшие после женитьбы на Марселин, последние религиозные чувства Джима улетучились. Он больше не верил в Бога. Он верил в нечто другое – в социализм. Джонс считал смешным тот факт, что американцы относятся к социализму как к чуме. Он даже присутствовал на нескольких коммунистических митингах в Индианаполисе и общался с гостями из СССР. Его всегда увлекали диктаторы. В начале 1950-х годов Джонс называл себя маосистом, но отождествлял себя со Сталиным и Советским Союзом. Он начал читать такие книги, как «Азбука анархизма» Александра Беркмана и «Манифест коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Он сделал себя, как он позже скажет, своим собственным вариантом марксиста, внедрившегося в церковь, чтобы проповедовать религиозный социализм. В период Холодной войны с СССР в Америке концепция социализма была табуирована. Джонс знал, что проповедь социализма никогда не привлечет толпу. На самом деле это почти наверняка отвернет от него прихожан. Вера в Бога и Библию глубоко укоренилась в тех, кого он хотел привлечь в храм народов. Ему придется использовать религию в качестве приманки. Он сделает социализм основным догматом своей церкви и в один прекрасный день полностью отречется от Библии. Джонс представлял, что нужно создать социалистическую конгрегацию. Его члены пожертвуют церкви все – свое время, труд, деньги и имущество. Взамен они будут жить общинно, в то время как церковь будет обеспечивать все их потребности. Джонс, конечно, станет их лидером. У него даже было название для этой новой системы религиозных верований – апостольский социализм. Джонс впервые затронул эту тему на воскресном вечернем богослужении в 1959 году. Он начал с того, что напомнил членам церкви о первых днях христианства. Апостолы, первые 12 человек, решившие следовать за Иисусом, оставили все свое имущество. Они всем делились и жили сообща, как и Христос. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Обратил ли кто-нибудь внимание на знаменитую строку Карла Маркса? Джонс открыл Библию и прочитал: «И не было нуждающихся среди них, так как те, кто владели землей или домами, продавали их, а затем приносили деньги, вырученные от продажи, и отдавали апостолам. Все распределялось между людьми, кто в чем нуждался». Джонс имел в виду, апостолы были социалистами. Иисус тоже был, так почему же им не стать? Вместе с этой проповедью появились требования. Джонс сделал обязательную работу в церковных общественных проектах, а также посещение всех трех служб в неделю. Кроме того, он настаивал на том, чтобы прихожане следовали его особому правилу – не зацикливаться на материальных объектах. «У меня нет машины, у меня нет новой мебели, я никогда не покупаю себе новую одежду. За всю жизнь я не купил себе лишнюю пару обуви, и потому я свободен. А вы не свободны, вы рабы. Вы делаете только то, что хотят от вас люди». Вскоре проповедник уже настаивал на том, чтобы семьи отдавали 10% своего заработка храму. Но некоторые шли еще дальше. «Все вещи, которые были у моей матери, антикс, фарфор, ее прекрасный дом и новый автомобиль, моя мама отдала дом Джиму Джонсу». Преподобный также призвал прихожан следить друг за другом и сообщать о согрешениях. Получая подобные доносы, Джонс начал проводить еженедельные корректирующие товарищеские сессии, подобно партийным собраниям в СССР. На этих встречах люди критиковали провинившихся. Обычно все заканчивалось тем, что согрешивший обещал вести себя лучше, а пастор прощал его. Джонс наблюдал, как прихожане постепенно меняют свой образ жизни. Различия между личной и церковной жизнью постепенно стирались. Для некоторых последователей строгие правила и сеансы коррекции были слишком. Они перестали посещать храм. Но Джонс, чувствуя себя обиженным и преданным, отказывался отпускать их без борьбы. Он засыпал их умоляющими телефонными звонками и письмами. Он появлялся на пороге их дома, чтобы умолять их вернуться во имя Бога. Отказаться от Джонса означало отказаться от Всевышнего. В некоторых случаях он даже утверждал, что у него предчувствие, что-то плохое случится с тем, кто отрекся от его церкви. В 1960 году Храм народов был принят в качестве общины в христианскую церковь Ученики Христа. Джим Джонс был рукоположен в этой церкви в священники в 1964 году. Он оставался официальным служителем, а Храм народов оставался признанной общиной учеников Христа до самого конца. Жизнь приемной дочерью Агнес Полин оказалась не такой приятной, как ожидал Джонс. Благодаря логопедическим занятиям 14-летняя девочка больше не заикалась, но она была угрюмой, упрямой и непокорной. Она огрызалась с родителями и отказывалась выполнять поручения и домашнюю работу. Мрачная, задумчивая Агнес не соответствовала жизнерадостному христианскому образу, который надеялся создать Джонс. Пришло время пополнить семью. К сожалению, врачи сказали Марселин, которая страдала от проблем со спиной, что у нее, вероятно, будут трудности с беременностью. Эта новость не смутила Джонса. Он всегда говорил, что люди должны усыновлять, а не заводить собственных детей, вспоминала Гиацинт. Однако они не хотели белого ребенка. Вместо этого пара планировала создать то, что Джонс назвал «радужной семьей». Они усыновят нескольких детей разных рас. Его семья будет, по его словам, живым примером расовой гармонии. В то время ни одна белая пара в Индиане никогда не усыновляла чернокожего ребенка. Власти даже не были уверены, является ли такое усыновление законным. Шли месяцы, а адвокаты все еще исследовали этот вопрос. Джонсы нацелились на азиатского малыша. Поскольку в Индиане их не было, они отправились в Калифорнию. В октябре 1958 года они вернулись с двумя корейскими сиротами – четырехлетней девочкой и двухлетним мальчиком. Они окрестили детей американскими именами – Стефани и Лью. Джим и Марселин души не чаяли в малышах. Дети прожили в семье уже 7 месяцев, когда Стефани попала в автокатастрофу вместе с прихожанками Храма народов. В аварии выжил лишь 10-летний мальчик. Взрослые и Стефани погибли. Услышав эту новость, Джонс поспешил на место происшествия и увидел, как носилки с телами его дочери грузят в машину скорой помощи. Затем он повернулся, чтобы побеседовать с журналистами. В заключении своей речи Джонс заверил их, что, несмотря на трагедию, его еженедельные воскресные выступления по радио продолжатся. Ни один репортер, похоже, не задался вопросом, уж не использует ли Джонс трагическую смерть своей дочери для продвижения себя и своих так называемых «божественных сил». Вскоре после усыновления Стефани и Илью Марселин узнала, что беременна, и была на 8-м месяце, когда услышала трагические новости. На следующий день после похорон Джонсы связались с агентством по усыновлению в Калифорнии и удочерили 6-летнюю сестру Стефани и дали имя Сюзанна. Через 3 недели после смерти Стефани и через несколько дней после приезда Сюзанны у Марселин начались схватки. Как и предвидели врачи, ей пришлось нелегко. Но, наконец, 1 июня 1959 года она родила темноволосого мальчика. Джонсы дали ему имя Стефан в честь его умершей сестры, а второе имя – Ганди в честь индийского деятеля. Но радужная семья была неполной. Несколько месяцев спустя, в 1960 году, власти наконец разрешили паре усыновить чернокожего мальчика. Этот сын стал тезкой проповедника Джеймсом Уорреном Джонсом-младшим. Так что, наверное, стоит сказать, что название «Радужная семья» мне никогда не нравилось. Мы, конечно, были разношерстной компанией, особенно для того времени. Во многих отношениях это прекрасно, независимо от мотивации. Но мне казалось, что во многом то, что создавалось как семья, делалось ради показухи. Трудно понять, верил ли папа на самом деле во что-то и верил ли в то, что делал. С наступлением 1961 года Джонс решил протестовать против сегрегации. Вот что я скажу вам, дорогая. Вы и я, мы одинаковы. Для белых людей мы одинаковы. Они больше не думают о нас. Они больше не хотят иметь с нами ничего общего. Гиацинт собралась с духом и присоединилась к протестам Джонса. Он водил свою чернокожую паству в белые церкви Индианаполиса. Ситуации часто достигали апогея. Но вместо того, чтобы уйти, Джонс во весь голос проповедовал о равенстве. У себя на кухне Гиацинт сидела с чашкой чая и думала о том, что Джонс просто использует ее. Лично она ему безразлична. Она была просто еще одним телом на скамье, еще $5 на тарелке для пожертвований, пешкой в его стремлении сделать себе имя. Именно тогда она решила уйти из Храма народов. Она скажет об этом Джонсу в следующее воскресенье. Но у Гиацинт обнаружили рак в подмышечной впадине. В следующее воскресенье Джонс провел над ней акт исцеления. Через 3 дня Гиацинт больше не чувствовала уплотнения. Женщина вернулась к врачу, который повторно осмотрел ее и сделал еще один рентген. Опухоль исчезла. «Как вы это объясните?» – спросил доктор. «Божественное исцеление», – уверенно ответила она. Было ли это на самом деле чудо или неправильный диагноз? Правда, не имело значения, по крайней мере, для Гиацинт. Она поверила, что Джонс исцелил ее. Теперь она была готова последовать за проповедником куда угодно. Джонс хорошо справлялся со своей работой в сегрегированном Индианаполисе. Он организовал бесплатную столовую, которая кормила сотни людей каждый день. Он организовал программу помощи в трудоустройстве, в рамках которой члены церкви помогали безработным найти работу и давали им подходящую одежду для собеседований. Всегда амбициозный, он проповедовал не только со своей кафедры, но и на местных радио и телевизионных станциях. Он даже рекламировал свою проповедь в городских газетах. Он придерживался своего основного послания – неравенство и расовые проблемы в Индианаполисе. Затем, осенью 1961 года, Джонс начал испытывать внезапные и всепоглощающие приступы страха. Его пугали высота, утопление, полеты на самолетах, удушье. Иногда страхи мучили его целыми днями. В других случаях они появлялись быстро, вызывая учащенное сердцебиение, головокружение и одышку. Это были панические атаки. Джонс осознавал, что его страхи иррациональны, но не мог от них избавиться. Визит к врачу подтвердил то, что подозревала Марселин. У пастора был нервный срыв. В те дни у Джонса было два варианта лечения – госпитализация или отпуск. Он выбрал последнее. На очередной воскресной службе Джонс вышел из-за кафедры, прервав хор на полуслове. Он поднял руки в знак молчания. Ему нужно было сказать собравшимся кое-что срочное. «Я получил видение», — провозгласил он. «Ужасное пророческое видение». По собравшимся пробежал ропот. Ему стало известно, что Америка скоро подвергнется ядерному нападению, и все, кто живет в Индианаполисе, будут уничтожены. Видение было смутным, но слова напугали последователей Джонса. В то время американцы жили в страхе перед ядерной катастрофой, а с ноября 1955 года узнали, что Советский Союз создал свою собственную термоядерную бомбу. Перспектива Третьей мировой войны вырисовывалась на горизонте. Что же им делать? «Мы должны быть готовы к тому, чтобы предпринять перелет, в случае, если Армагеддон посеет ядерный ад». Джонс предложил решение – переехать в более безопасное место подальше от ядерных целей. Он поклялся немедленно отправиться на поиски такого места. Прихожане пришли в неистовство. Плакали, обнимались, выкрикивали хвалу, хор запел «Пастор Джонс спасет их». Джонс приземлился в Гайане, расположенной на северо-восточном побережье Южной Америки. В течение двух дней он исследовал ее столицу Джорджтаун. Он нашел страну, которая тогда была британской колонией. Интересной. По его мнению, Гайана может стать отличным местом для переезда. Когда-нибудь. Затем он отправился на Гавайи. Казалось, он все еще ищет убежище, но на самом деле Джонс отдыхал. Марселин и дети присоединились к нему, и в течение следующих нескольких месяцев они купались и загорали. Пышные острова подействовали как бальзам для обеспокоенного ума Джонса. Его темные страхи улеглись. Именно во время этой гавайской передышки Джонс прочитал статью в журнале под названием «9 мест, где можно спрятаться», в которой перечислялись города и регионы, где у людей будут наилучшие шансы на выживание после ядерной войны. В списке был Белу-Оризонти, бедный город в Бразилии. Новый план Джонса заключался в том, чтобы утвердиться там в качестве выдающегося проповедника, а затем перевести туда своих последователей. Джим и Марселин вместе с 9-летней Сюзанной, 5-летним Лию, 2-летним Джимми и 2-летним Стефаном прибыли в Бразилию в апреле 1962 года. 19-летняя Агнес Полин осталась в Штатах. Джонс возлагал на Бразилию большие надежды. Он был уверен, что его обаяние и энергия немедленно откроют все двери. Но Джонс не говорил по-португальски. Он ожидал, что храм будет финансировать эту миссию и действительно время от времени получал денежные суммы. Но в отсутствии Джонса количество членов, а следовательно пожертвований, сократились. Без эффектных выступлений Джонса храм народов оказался на грани исчезновения. В Белу-Оризонти Джонс, наконец, нашел низкооплачиваемую работу преподавателя английского языка. В свободное время он был волонтером в детских домах и помогал тем, кто жил в городских фавелах. К началу 1963 года Джонс был готов сдаться. У храма народа в Бразилии не было будущего, и в Индианаполисе его тоже не будет, если он не вернется. После двухлетнего отпуска Джим Джонс снова встал за свою кафедру. Глядя на почти пустые скамьи, он понял, что ему придется начать вербовку новых членов, перестроить свою общину и вновь утвердиться в качестве могущественного пастора, целителя и лидера. Но Индианаполис изменился за время его отсутствия. Впервые в городской совет были избраны два чернокожих, которые помогали продвигать законы против сегрегации. Они обладали гораздо большим влиянием, чем пастор Джим Джонс. Не в силах свести концы с концами, Джонс был вынужден продать большую церковь и переехать в здание поменьше. Как теперь держать голову в обществе высоко поднятой? Джонс хотел международного, быть может, даже мирового признания и известности. Вскоре он понял, что Индианаполис не вполне подходит для этих целей. Калифорния – вот место, где исполняются мечты. Но Джонсу нужно было найти достаточно убедительный повод перевести часть своих последователей в Золотой Штат. И в начале 1965 года он его нашел. Джонс сообщил прихожанам, что у него снова было видение. Огромный ядерный гриб над Индианаполисом. «Но не бойтесь», — добавил он, — «потому что на этот раз видение также показало, куда они должны отправиться, чтобы избежать радиоактивных осадков. в Северную Калифорнию. Справедливости ради следует отметить, что страх Джонса перед ядерным Армагеддоном был реальным. Он вернулся к статье и ее списку ядерно-безопасных мест. Опыт, полученный в Бразилии, отбил у него, по крайней мере на тот момент, желание перенести храм народов в другую страну. А единственным местом в Калифорнии из списка была Эврика, небольшой город к северу от Сан-Франциско. Но горстка доверенных членов церкви, посланных на разведку мест для поселения, убедила Джонса в том, что сельская община Редвуд-Вэлли, расположенная в 240 километрах к югу от Эврики, лучше подходит для нужд храма. Джонс объявил прихожанам, что намерен перевести в Редвуд-Вэлли свою семью. Кто отправится с ним? Пастор убеждал прихожан как только мог. Некоторым он говорил, что видит у них рак или другие серьезные недуги. Конечно, он мог их вылечить. Все, что им нужно, это приехать в Редвуд-Вэлли. Кого-то соблазнили описание идиллической Калифорнии. Хорошая работа, свежий и целебный воздух, плодородная почва, люди дружелюбные и гостеприимны. Воистину, Господь посылает их на землю, где молочные реки текут между кисельных берегов. Летом 1965 года в общине храма народов насчитывалось 200 человек. 86 присоединились к тому, что Джонс назвал миграцией. Десятки семей продавали свое имущество, увольнялись с работы. Затем, объединившись в караван груженных автомобилей, они отправились в двухдневный поход. Независимо от того, какие добрые дела делались в храме, что делал мой отец, так это строил свое собственное маленькое королевство. Я создатель миссии «Храм народов», и я добьюсь своего, иначе я разнесу в пух и прах все, что вы создали. Жаль, что городок Юкайя в Редвуд-Вэлли для последователей оказался не таким благожелательным, как описывал Джонс. Пока он поселился в большом доме с виноградником, его прихожанам нужно было искать себе жилье самостоятельно. Но проповедник не удосужился рассказать о враждебности, которую жители района питали к членам храма народов. Внезапный приток афроамериканцев влился в их почти полностью белое и консервативное сообщество. Местные отказывались сдавать им квартиры или продавать жилье. Редвуд-Вэлли следовало бы назвать Уайтвуд-Вэлли, настолько он был сегрегирован. Чернокожие должны были покидать улицы Юкайи до комендантского часа. Джонс обернул притеснение в свою пользу, говоря прихожанам, что это делает их особенными. Посмотрите на Ганди, посмотрите на Иисуса. Джим Джонс преподавал в средней школе. В 1968 году храм народов получил официальный статус в составе учеников Христа региона Северная Калифорния, Невада. 2 февраля 1969 года комплекс храма народов в Редвуд-Вэлли включал в себя дом Джонса, место собраний храма, бассейн, который служил как для отдыха, так и для крещений, дом престарелых, детский сад и ранчо. Весь комплекс назывался «Счастливые акры». Община храма начала делить мир на своих и чужих. Джонс поощрял эти чувства. Он постоянно подчеркивал, что храм стоит против недружественного мира. Только внутри группы они в безопасности. Его последователи перестали общаться с теми, кто не был членом церкви. Даже их дети играли только с детьми из храма народов. По настоянию Джонса его последователи отрезали себя от своих родственников и друзей. Церковь становилась для них всем. Лидер напоминал им, что они подают пример, который в конечном итоге вдохновит других. Сейчас они лишь небольшая группа, но вскоре придут массы, и он поведет их. Набор новых членов проходил по следующему плану. Джонс начал кампанию по написанию писем. Каждый раз, когда член школьного совета перерезал голубую ленточку, политик округа произносил речь или пожилой гражданин отмечал юбилей, этот человек получал шквал добрых пожеланий от храма народов и тортик. Джонс назначил группу для выполнения этой задачи. Они рыскали по местной газете в поисках объявлений. Рождение, смерти, выпускные. Ничто не осталось незамеченным. Те, кто получал поздравления из вежливости, посылали благодарственное письмо, как и надеялся проповедник. Установив связь, он звонил людям и приглашал на службу. Некоторые присоединялись к храму. У Джонса была одна маленькая проблема. Его мать. Линетта переехала с ними в Калифорнию. Иногда она появлялась на церковных обедах. ей нравилось заискивание, которое она получала как мать Джонса, но ему приходилось краснеть за нее. Он объяснял ее пьянство тем, что она принимает алкоголь по предписанию врача. Он позволял ей закуривать только на заднем крыльце, тайком. А когда прихожане говорили, что никогда не видели ее в церкви, Джонс лгал, что она много для нее пожертвовала. Радужная семья все пополнялась. Воскресенье 1971 года, в перерыве между многочасовыми службами, дети из храма носились по парковке, крича и смеясь. Один средний Стефан Джонс, мчась за мячом, врезался в высокого худого светловолосого мальчишку по имени Тим Таппер. С тех пор они стали неразлучны. Джонс поощрял это чувство. «Тим не обязан оставаться с матерью», — говорил он мальчику. «Все прихожане храма народов — его семья. Он может жить с кем угодно». Тим выбрал Джонсов. Он ушел от матери и восьми братьев и сестер и перенес свои вещи в спальню Джимми и Стефана, застолбив верхнюю койку. Мальчик стал называть Марселин и Джима мамой и папой и использовать имя Тим Таппер Джонс. Через несколько лет пара официально его усыновила. 25 января 1972 года в семье прихожан храма Тимоти Грейс Стоин родился мальчик Джон Виктор. В феврале того же года Тим Стоин подписал документ, указывающий, что сам умолял своего любимого пастора Джеймса Уоррена Джонса зачать его жене ребенка. В тот период истории храма народов многие подписывали различные компрометирующие документы, чтобы подтвердить свою преданность. Кто был биологическим отцом мальчика, осталось загадкой. Грейс, разочарованная учением и поведением Джонса, ушла из храма народов, оставив сына отцу, а вскоре и Тим сбежал. И тогда Джонс объявил Джона Виктора своим сыном. Позже именно эта связь между Джонсом и над не по годам развитым и избалованным, милым, иногда непослушным мальчиком послужит катализатором разрушения храма народов. В Редвуд-Вэлли служение длилось в течение всего дня с перерывом на обед. Прихожане проводили все воскресенье вместе, но скучать им не приходилось. Пастор Джонс произносил бурную проповедь. Он был захватывающим, волнующим, удивительным и электризующим. Интеграция, социальные изменения, намек на революцию. Это место было гулким, топающим, раскачивающимся, вибрирующим, вспоминал его сын Стефан. Спрыгнув со сцены, Джонс обнимал и целовал пожилых женщин и брал детей на руки. Именно этот Джим Джонс привлекал людей. Красивый мужчина с очаровательной улыбкой, хорошим чувством юмора и, казалось, огромным сердцем. Через год после прибытия общины в Калифорнию Джонс начал публично дискредитировать Библию. С кафедры он указывал на каждую ошибку и противоречие в ней. Хотя пастор никогда не переставал присваивать библейские цитаты, он все чаще нападал на Библию в своих проповедях, как на бумажного идола, репрессивный текст, который служит интересам капитализма, рабства и расовой дискриминации. Горстка прихожан сочла его учение еретическим и покинула храм. Но большинство осталось. Одни потому что соглашались с логикой Джонса, а другим было сложно покинуть привычную им церковную общину. Гиацинт Трэш не хотела переезжать в Калифорнию. Ей претила мысль продать дом своего детства, и она не считала, что Бог хотел бы такой жертвы. Но почти через два года после того, как храм народов переехал, нога Гиацинт Трэш внезапно отнялась. Врачи обнаружили опухоль на ее позвоночнике. Гиацинт легла под скальпель. Хирург повредил нерв, в результате чего у нее стала хронически болеть нога. Пришлось ходить с тростью. Гиацинт задавалась вопросом, почему Джонс не вылечил и эту опухоль? Быть может, он потерял свой дар? У Зип было другое мнение. Как можно исцелить того, до кого не можешь дотянуться? Сестра умоляла Гиацинт переехать в Калифорнию. И та сдалась. Продав дом и собрав вещи, они сели в машину. Направляясь на запад по шоссе 66, они восхищались горами и пустыней. Обе представляли себе лучшую жизнь. Прибыв в Редвуд-Вэлли, сестры с головой окунулись в жизнь прихода. Вскоре Гиацинт купила ранчо с четырьмя спальнями. По предложению Джонса, сестры превратили его в дом престарелых для бывших пациенток местной психиатрической больницы. Гиацинт и Зип поселили у себя четырех женщин. Штат платил им $270 в месяц за каждую. После оплаты всех расходов у экономной Гиацинт оставалось немного денег. Они отправлялись в тарелку для подношений в храме. община приобрела несколько объектов недвижимости в Редвуд-Вэлли и ее окрестностях. Их организовывали в церковные приюты, дома для душевнобольных и престарелых, детские дома и центры для исправления малолетних преступников. Там был реабилитационный центр для наркозависимых. Деньги, заработанные на этих предприятиях, использовались для финансирования брошюр, радиопрограмм, телевизионных роликов, объявлений в газетах, которые привлекали в храм еще больше людей. В свободное время Гиацинт и Зип складывали и штамповали брошюры с просьбой о сборе средств для служения Джонса и делали выпечку для еженедельной церковной ярмарки. Особой популярностью пользовался торт Зип с клюквенным соусом. Сестры также выращивали овощи и закрывали кабачки, кукурузу, персики, фасоль и помидоры в банки. Другие члены сделали то же самое. К ноябрю полки в церковной кладовой стонали от нагрузки. Эти консервы распределялись среди церковных домов престарелых и бедных слоев населения. «Мы все помогали друг другу», — говорила Гиацинт. «Это было так весело. Это было похоже на рай». Тем временем Джонс ходил от дома к дому, болтая и слушая, проявляя заботу, молясь с ними и давая советы. Он настаивал на том, что любая проблема стоит его внимания. Он не чурался черной работы. Пастора Джонса часто видели подающим еду в столовых, чистящим туалеты или выносящим мусор. Его действия ясно давали понять, что они были семьей, а он, по сути, был их отцом. У Гиацинт была только одна жалоба на жизнь в Калифорнии. Джонс так и не исцелил ее ногу. «Почему?» – размышляла она. В Индианаполисе большинство последователей Джима Джонса были бедными афроамериканцами. Но в Калифорнии к храму начала присоединяться еще одна группа – люди в возрасте от 20 до 30 лет. Как белые, так и черные, с высшим образованием. Летом 1967 года десятки тысяч молодых людей желали мира и свободы. Американская мечта, которую лелеяли их родители, их не привлекала. Они отвергали потребительство. Некоторые протестовали против войны во Вьетнаме, другие боролись за гражданские права. Большинство из них искали смысл, цели, чувство общности. Традиционная вера их больше не удовлетворяла. Многие молодые люди переживали жизненные трудности. Переезд в новый город, возвращение с войны, потеря работы, развод, борьба с зависимостью и так далее. Они искали безопасность, стабильность и руку помощи. Джонс понимал эти причины и, как хамелеон, менял подход к каждому человеку. С некоторыми, как Гиацинт Трэш, он говорил на языке проповедника-пятидесятника. Он делал отсылки к политической теории и метафизике с молодыми образованными людьми. Его словарный запас мог быстро измениться от простоватого и домашнего до довольно интеллектуального, вспоминал бывший прихожанин. Джонс черпал вдохновение из глубокой жажды этих людей какой-то альтернативной жизни. Молодая пара, держась за руки, шла по проселочной дороге в воскресный день 1968 года. Они любовались красочными осенними листьями и созревающими яблоками в садах. Худощавая женщина 23 лет с длинными темными волосами, собранными в тугой хвост, капризничала. С тех пор, как они переехали в район Редвуд-Вэлли, они посетили несколько разных служб, но ни одна из них ей не понравилась. Что делать? У ее мужа не было ответа. Он был того же возраста, но его борода и густой лоб делали его старше, а сандалии, которые он всегда носил, придавали ему вид хиппи. Ярый антивоенный протестующий, он до переезда участвовал в сидячих забастовках и митингах в кампусе Калифорнийского университета в Дэвисе. Там он познакомился со своей женой. Рядом с ними остановилась машина. Водитель, привлекательный, черноволосый мужчина, спросил, не подвезти ли их. Кэролин прикрыла глаза ладонью и посмотрела на заднее сиденье. Двое мальчиков, белый и черный, ухмыльнулись ей. Мужчина представил своих сыновей, Джимми и Стефана. Он представился, как Джим Джонс, пастор храма народов в Редвуд-Вэлли. Не желают ли они посетить одну из его служб? Храм народов потряс Кэролин. Дочь методистского священника, она участвовала в акциях за гражданские права и антивоенных протестах вместе со своими родителями и младшими сестрами. Для нее активизм был частью повседневной жизни. Похоже, так было и в Храме народов. Во время первой службы Джонс выскочил на платформу, покрытую голубым ковром. Раздались аплодисменты, но Джонс успокоил своих людей движениями рук. Затем он предложил им поприветствовать своих соседей. Все обнялись. Вся церковь была наполнена любовью. Когда пришло время проповеди, вместо нее Джонс развернул газету и обсудил текущие события. Существовало две Америки. Одна из них была марионеточной и беспомощной, а другая реально являла собой тайное правительство. Привилегированные белые используют ФБР и ЦРУ в качестве силовой структуры против чернокожих. Я только что из Вашингтона. Только что прилетел с конференции с высшим руководством. Я слушал, как они говорили о планируемых захватах. Я слушал, как они говорили об этом, словно это был обычный пикник в воскресной школе. Оперативная группа предупреждает страну о необходимости готовиться к беспорядкам и военным действиям. Слушатели одобрительно кивали. Затем начались исцеления. Дорогая моя, встань. Сделай этот шаг. Сделай этот шаг. Двигайся вперед. Двигайся. Решительно иди. Хотя я и скептик, мне нужно было убедиться, что реально, а что нет. И то, что я вижу, правда. Он сказал, во имя Христа ты исцелен, и моя боль ушла, и теперь, полтора года спустя, ее все еще нет. И я славлю Бога за это. Кэролин догадалась, что все это не настоящее, но смирилась с театральностью Джонса. Без этих выступлений люди, которые верили в исцеление верой, могли бы уйти из этого места любви и вернуться в жестокий внешний мир. Джонс спасал их, а не лгал. Они с Ларри пришли на следующей неделе, а затем и через неделю. Вскоре Кэролин стала восторженной прихожанкой и ярой поклонницей Джима Джонса. В 1969 году она также стала его любовницей. Узнав о романе Джима с Кэролин Лейтон, Марселин задумалась о разводе. Она уже хотела бросить мужа после того, как узнала, что Джим не является тем христианином, за которого себя выдает. Джонс не верил в Библию или ее догматы, но Марселин верила, если замуж, то на всю жизнь. Но его измена была непростительным предательством. Джонс попросил жену не поднимать шума, никаких гневных стычек. Никакого побега обратно в Индиану. Ее жизнь не сильно изменится, пообещал он. Она сохранит свою роль в церкви. Никто не узнает о его отношениях с Кэролин. Он и Марселин продолжат жить, как любящая моногамная пара. Дело не в нем. Речь идет о церкви. Его внебрачная связь жизненно важна для цели храма. Он так много работал, все эти проповеди, исцеление верой высосали из него все жизненные силы. Кэролин придает ему энергию, чтобы продолжать свою важную миссию. Его извращенная, но убедительная логика увенчалась успехом. Марселин смирилась с ситуацией ради храма. Однажды после службы Джонс попросил Лейтона остаться. «Ларри, я влюблен в твою жену», — выпалил он. Никто не знает, что сказал Джонс, но он был чертовски убедителен. Ларри не только немедленно отправился в Неваду, чтобы договориться о быстром разводе, но и вернулся в Храм народов. Невероятно, но он стал еще более преданным своему лидеру. Ларри Лейтон был готов на все ради Джима Джонса. Воровать, обманывать и убивать. Все началось как обычное воскресное утро. Вскоре после 11 часов Джонс ворвался в святилище. Его присутствие было подобно электрическому разряду. Толпа вскочила на ноги, разразилась взрывными аплодисментами, выкрикивала его имя. Атласная мантия Джонса кружилась вокруг него, когда он быстро двигался по центральному проходу, чтобы занять свое место за кафедрой. Он откинул копну черных волос, упавших на лоб, и по-мальчишески ухмыльнулся прихожанам. Он разложил свои бумаги и сделал глоток воды. Сегодня утром у него было необычное, но важное дело. Он сказал, что отныне они свободны от религии. Единственное, что приносит совершенную справедливость, свободу и равенство, совершенную любовь со всей ее красотой и святостью, это социализм, социализм и социализм. Социализм — это Господь. Прихожане заревели в знак согласия. Джонс посмотрел на их пылкие, взволнованные лица и закричал громче. «Я совершу все чудеса, которые, по вашим словам, должен был совершить Господь, но не совершил. Я приду и совершу все исцеления болезней, о которых вы молились, но которые так и не произошли». Большинство людей аплодировали, поощряли его и раскачивались на своих местах. Но мало кто вникал в его слова. Джонс быстро переключился со своего послания на исцеление верой, любимое занятие прихожан. С каждым исцелением Джонс кричал: «Если вам все еще нужен Бог, я собираюсь избавиться от этого Бога. Единственное счастье, которое вы обретете, когда придете к доверию этому земному Богу». В храме раздавались звуки поклонения и молитвы. Собрание достигло апогея. Аминь. Из самых низов, из горя нищеты и у железнодорожных путей, я пришел, чтобы показать вам, что единственный Бог, который вам нужен, находится среди вас. Многие люди верили в это, вспоминала Гиацинт. Зип уверовала, что он Бог. Я тоже хотела верить. Джонс избрал 8-10 белых женщин, молодых и с высшим образованием, для выполнения грязной и конфиденциальной работы. С абсолютной преданностью и беспрекословным послушанием эта группа, известная как «Посох», потворствовала небесным обманам отца. Одной из их самых важных задач был сбор информации о нынешних и потенциальных последователях. Они подошли к этому творчески. Женщины пробирались в дома людей, притворяясь дряхлой старушкой, внезапно упавшей в обморок будущей матерью или продавщицей косметики. В доме они обращали внимание на обстановку и фотографии. Поход в туалет часто приводил в аптечку, где находили личную информацию, рецепты с указанием проблем со здоровьем, имена врачей, уровень гигиены человека. Они проводили ночные рейды, взбирались на заборы и крались по темным переулкам, чтобы рыться в мусорных баках прихожан. Среди овощных очистков и грязных подгузников они могли найти бутылки из-под виски или окурки. Счет за телефон мог указывать на то, что последователь Джонса все еще общается с семьей. Все находки передавались их лидеру в служебных записках. Позже Джонс использовал эту информацию, чтобы поражать людей своими откровениями и исцелениями. Джонс знал, что сотрудницы, знающие его самые деликатные личные проблемы, могут нанести огромный ущерб, если когда-нибудь решат пойти против него. Из этого он тщательно их выбирал. Он хвалил их и льстил им. И вскоре проповедник начал заниматься сексом с большинством из этих женщин, чтобы они, как он говорил, знали, насколько они особенные для него. Но их самой большой наградой была власть. Эти женщины стояли на самом верху церковной иерархии, чуть ниже самого лидера. Это было пьянящее чувство. В Храме народов также был создан консультативный совет, который назывался «Комиссией по планированию», или сокращенно «КП». Большинство из участников были белыми, с высшим образованием, молодыми людьми или привлекательными женщинами. Джонс заботился о благополучии своих чернокожих прихожан, ценя их преданность и тяжелый труд, и полагаясь на них, он не считал их способными руководить церковью. Во время этих собраний отец удобно располагался на диване среди подушек, в то время как остальные, собравшиеся в небольшом душном пространстве, сидели на твердом деревянном полу. Встречи продолжались часами, иногда до рассвета. Никто никогда не вставал, чтобы выпить, и не ходил в туалет, потому что отец не одобрял этого. Банки с безалкогольными напитками, а также тарелка с закусками стояли на столе, но никто не брал ни кусочка. Джонс также не тратил силы на поход в туалет. Он незаметно справлял нужду в банку, в то время как избранный член КП прикрывал его полотенцем. Джонс утверждал, что цель КП состоит в том, чтобы развивать и направлять общую деятельность церкви. На самом деле, комитет предназначался для шпионажа и наказания провинившихся. На собраниях Джонс начал выяснять всю личную информацию о его членах с помощью сплетен, письменных заданий, анкет и отчетов. Они часами говорили о своей сексуальной жизни, еще больше обсуждали сексуальные связи других. Джонс призывал всех раскрывать свои интимные переживания в непристойных деталях. Он хотел узнать их тайные желания. Он потребовал от членов КП составить список всех, с кем они спали. Лидер также рассказывал о своих любовницах и любовниках, в основном в манере, унижающей его партнеров. Большинство членов КП не понимали, что Джонс использует эти знания как средство контроля. Его романы были формой шантажа, а компрометирующие сексуальные контакты позже могли быть использованы, чтобы заставить человека замолчать или удержать его в церкви. В Индиане Храм народов проводил корректирующие сеансы, на которых Джонс и другие мягко критиковали людей за нехристианское поведение. Но за годы, прошедшие с момента переезда в Калифорнию, встречи, теперь называемые сеансами катарсиса, стали более жесткими. Закрытые для публики эти собрания проходили в среду вечером. Джонс выставлял у входа охрану. Лидер вызывал кого-то вперед и объявлял, что он сделал не так. Возможно, взрослого поймали за курением сигареты, или ребенок переговаривался со своим учителем. «Что вы скажете на это?» – спрашивал он прихожан. Это был сигнал к тому, чтобы словесно наброситься на грешника, выкрикивая ругательство. Джонс подстегивал остальных говорить то, что не думают, причем в самых грубых выражениях, и сам задавал тон. Неделя за неделей злобность общины возрастала, и в 1971 году она вылилась в физическое насилие. Телесные наказания быстро стали нормой, ремень вскоре заменила деревянная доска, и ею стали безжалостно пользоваться. Джонс в одиночку выступал в качестве судьи и присяжных, определяя количество ударов. Малыш из детского сада получил 5 ударов за то, что съел конфету, не поделившись ею с друзьями. Избитый мальчик был вынужден сказать «Спасибо, отец». 15-летнему Вилли Мэллоуну пришлось намного хуже. Обвиненный в том, что он назвал кого-то «сукой», он также попал на сеанс катарсиса. «Но почему, Вилли, почему ты делаешь это? Я спас тебя от худшего, чем смерть». «Отец, я просто был зол в тот момент». «Я не думаю, что ты изменишься, если будешь так делать». «Я знаю, что вы собираетесь надрать мне задницу, но...» «Убирайтесь с дороги, дайте взрослым разобраться с ним». «Эх ты, паршивец, проклятый грязный панк! Ты приносишь неприятности неделю за неделей, месяц за месяцем поднимаешь мое кровяное давление, гаденыш!» Подросток был приговорен к 120 ударам. Двое взрослых удерживали мальчика во время экзекуции. Он потерял сознание. Джонс применял и другие виды наказания. Женщине средних лет, обвиняемой во флирте с посторонним, связали руки и бросили в бассейн церкви. Джонс несколько мгновений наблюдал, как женщина билась и тонула, прежде чем приказать помощникам вытащить ее. Пожилой мужчина, который забыл обратиться к Джонсу как к отцу, был вынужден стоять в течение 6 часов. Трехлетнему малышу было приказано всю ночь отмывать пол зубной щеткой за то, что он укусил другого ребенка. Джонс также поручил взрослому укусить маленького мальчика, чтобы тот знал, каково это. А потом появились боксерские поединки. Сначала их использовали в качестве наказания для детей. Обвиняемому подростку приказывали надеть боксерские перчатки и драться с более сильным и рослым противником. Пока соперники калашматили друг друга, прихожане аплодировали и кричали. Вскоре в матчах стали участвовать взрослые. Люди боролись до синяков и крови. Не раз им ломали носы и отправляли в нокаут. «Не было никакой возможности дать сдачи, вас просто избивали». Их лидер все это время смеялся. Посыл был ясен. Отец одобряет. «Не связывайся со мной, гадраная, или я тебя убью!» Джонс требовал, чтобы этих преступников жестко критиковала его семья. Иногда он просил родных привести наказание в исполнение. Если они отказывались, Джонс обвинял их в предательстве. Уж не хотят ли они быть следующими? Они, конечно, не хотели, и поэтому вели себя так, как ожидал отец. В 1971 году Джиму Джонсу стало ясно, что количество членов из района Редвуд-Вэлли достигло своего пика – около 400 человек. Но Джонс хотел руководить тысячами людей. Для этого ему нужно было больше последователей и больше денег. Лос-Анджелес и Сан-Франциско с их очагами глубокой нищеты и черными кварталами казались идеальными местами для вербовки. В Лос-Анджелесе храм приобрел огромную старую церковь на Саут-Альварадо-стрит. По воскресеньям она быстро заполнялась. Вокруг да около ходили тарелки для подношений, часто до 6 раз за службу. Большая часть этих денег шла на проекты по работе с населением, программы для досуга, молодежи после школы, клиники вакцинации, продовольственные склады, бесплатные столовые и многое другое. Модель Лос-Анджелеса была скопирована в Сан-Франциско. Церковь купила еще одно огромное здание на бульваре Гири. Двухэтажное чудовище из желтого камня могло вместить 800 человек. Как и в Лос-Анджелесе, члены организации учредили множество социальных программ, вербуя прихожан из местных районов. Харизматичная личность Джима Джонса завоевывала сердца и души людей. «На самом деле есть человек, который откликнется в любой момент, когда возникнет такая необходимость. Человек, который, по сути, и есть храм народов. Позвольте представить вам. Преподобный Джим Джонс». Дело было не только в харизме. Джонс использовал культурную апроприацию. Один из прихожан баптистской церкви говорил: «Если бы вы закрыли глаза и просто слушали его проповедь, вы бы поклялись, что слушаете чернокожего человека». Джонс использовал традиционную черную музыку, spirituals, ритм-энд-блюз и песни о свободе. Многим городским афроамериканцам в Калифорнии, особенно пожилым, очень нравилось намеренное использование Джонсом пятидесятнических религиозных практик. Вербовке также способствовало то, что храм представлял себя преемником идеалов гражданских прав доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Перенимая идеалы доктора Кинга, Джонс часто цитировал его во время своих служб. Он изображал из себя черного мессию. Цель этого управления – показать человечеству путь к свободе. Но я здесь как пример, чтобы показать вам, что вы можете вырастить себя сами и стать своим богом. Мы обретем свободу здесь и сейчас. За свою гуманитарную деятельность Джонс был отмечен рядом наград и премий. Он был одним из четырех лауреатов ежегодной премии «Мартин Лютер Кинг-младший гуманист года» в 1977. Джонс приобрел значительную политическую власть. СМИ писали о нем как о знаменитости. Он также встречался с первой леди США Розалин Картер. В 1978 году мисс Картер пожимала руку другому печально известному в криминальной истории человеку, серийному убийце Джону Уэйну Гейси. Что ж, мой отец всегда был грандиозным человеком, насколько я помню, и эта помпезность только росла по мере того, как рос храм. Он всегда заботился о своем имидже. Когда представители прессы пришли посмотреть, что сделано в округе Филмор, Джонс сделал свое самое благочестивое лицо. Преподобный Джонс, как вы объясняете такую преданность своих последователей? Я принципиален и предан своим людям. Он объяснил, что добрые дела храма были созданы по образу служения Христа. Джонс расхваливал приверженность храма расовому и экономическому равенству и ни словом не обмолвился о телесных наказаниях и своей преданности социализму. Расширение храма народов сопровождалось новым и изнурительным графиком. По пятницам после школы и работы все последователи в Редвуд-Вэлли садились в парк подержанных автобусов «Грейхаунд» и начинали путешествие по крупным городам. Построенные для размещения максимум 43 человек, автобусы обычно вмещали 70-80 пассажиров. Пока Джонс ехал отдельно в комфортабельном автобусе номер 7, люди толпились в проходе и лежали на металлических багажных полках. Кто-то даже умудрялся ехать в отделении для крупного багажа, проделывая отверстие, чтобы не задохнуться. Через несколько часов все прибывали в Сан-Франциско и проводили службу, которая могла длиться до полуночи. Затем ночью они ехали в сторону Лос-Анджелеса, и набитые друг на друга последователи Джонса пытались немного поспать. Прибыв в Лос-Анджелес около 11, они завтракали, обычно бутербродами с арахисовым маслом, и переодевались в церковную одежду для проведения службы с 11 до 4. Все было расписано по минутам. После службы шли исцеления верой. «Сестра Ингрэм, вы обеспокоены тем, что можете потерять зрение. Снимите очки и очень сильно сосредоточьтесь. Сколько я показываю пальцев? 3. Вы чувствуете боль здесь, в груди? Да. Посмотрите на мое лицо. Где ваша боль? Я ее не чувствую, Джим. Пока Джим Джонс проповедовал, его последователи собирали пожертвования и вербовали новых последователей. Они также продавали изображения с Джимом Джонсом. Эту фотографию могу продать за $5. Это еще одна его фотография для защиты, знаете. Если у человека не было денег на фото, можно было оставить свое имя и адрес, и пастор Джонс присылал благословенный им пенни на удачу. После этих гастролей все последователи Джима Джонса грузились обратно в автобусы. Если человек хотел присоединиться к храму народов и отправиться в общину в Редвуд-Вэлли, достаточно было сесть с ними. Не переживайте, что вас вышвырнут из церкви. Я дам вам лучшую комнату, которую вы когда-либо видели бесплатно. Просто садитесь в мой автобус, и я приведу вас в землю обетованную. Скажите «Хей!» Да! Последователи Джонса возвращались домой рано утром в понедельник. Растрепанные и измученные, они должны были вернуться к своим делам и работе в качестве студентов, городских служащих, учителей, социальных работников, воспитателей, уборщиков и адвокатов. Расширение привлекло сотни новых членов и приносило доход, иногда до 25 тысяч долларов за выходные. Джонс сделал еще кое-что не менее важное. Он настолько занял последователей, что у них оставалось мало времени на семью или на себя. Они чувствовали себя поглощенными церковью, и это нравилось их отцу. Джим Джонс работал так же усердно, как и его паства. Честолюбие терзало его, часто заставляя работать по 20 часов в день. Он настаивал на микроуправлении каждым аспектом храма. Он сам решал, на что будет потрачен каждый доллар. Он читал каждое слово в церковном информационном бюллетене. Он одобрял каждый брак или развод. Он выбирал, где будут жить члены церкви и какую работу выполнять. Ни одна деталь не ускользала от его внимания. Он один решал, сколько полотенец для рук нужно купить для ванных комнат храма. Он пылесосил церковные святилища, когда больше некому было это делать. Это постоянное напряжение и усталость сделали свое дело. Члены церкви вспоминали, что еще в 1965 году Джонс иногда делал паузы во время проповеди, чтобы принять лекарства. Он утверждал, что страдает от целого ряда недугов, проблем с печенью, анемии, учащенного сердцебиения. Вскоре Джонс начал регулярно употреблять стимуляторы, чтобы продержаться в течение дня, который длился с раннего утра и до 3-4 часов ночи, а затем принимал седативные, чтобы уснуть. Чем больше он употреблял, тем больше ему было нужно. Вскоре он уже не смог функционировать без них. Марселин умоляла мужа бросить. Ближайшее окружение Джонса, персонал и КП помогали ему достать наркотики. Он хвалил их за усилия. Конечно, прихожане не должны были ничего знать, но они не могли не заметить перепады настроения отца. В одну минуту он был приятным и любящим, затем становился злым и придирчивым. Джон всегда был нетерпеливым, но теперь срывался по малейшей причине. Он начал носить свои темные солнцезащитные очки, не снимая, потому что его глаза часто были красными, опухшими и водянистыми от употребления наркотиков. Однако, безусловно, худшим побочным эффектом была паранойя. Страдавший от иррациональных страхов, Джонс стал чрезвычайно подозрительным. Джонс давно предупреждал своих последователей о чужаках, определенных людях и организациях, которые хотят добраться до них. По мере того, как наркотики подпитывали его воображение, его истории становились все более причудливыми. Он утверждал, что ЦРУ и ФБР прослушивают их телефоны. Он находится в правительственном расстрельном списке. Он предупреждал о шпионах. Человек, сидящий рядом с вами, действительно предан делу, или это лазутчик из ЦРУ? «Будьте постоянно начеку», — говорил он. «Будьте подозрительны ко всем, даже к семье и друзьям. Доносите обо всем и обо всех». Джонс начал издавать информационные листовки, и как злокачественная опухоль, паранойя Джонса распространилась по его пасте. Не зная о том, что он употребляет наркотики, они пришли к выводу, что тайные враги повсюду, и единственный способ защитить себя – это прижаться еще ближе друг к другу и к отцу. Воскресный день 1972 года, весна была в полном разгаре. Воодушевленные хорошей погодой члены храма собрались на парковке в Редвуд-Вэлли. В эти счастливые часы между службами мужчины расставляли столы и стулья. Женщины раскладывали запеканки и десерты. Подростки сбивались в группы и шутили. Дети играли. Джонс болтал и смеялся. Он ел торт с бумажной тарелки, а затем обнял сияющую женщину, которая его испекла. Внезапно три громких хлопка оборвали радостную болтовню. «Стреляют из винтовки!» – закричал мужчина. Все завопили и в страхе разбежались. Все, кроме Джима Джонса. Он остался лежать на асфальте. На его рубашке растекалось темно-красное пятно. Марселин упала на колени рядом с ним и начала рыдать. Тем временем группа приспешников Джонса внесли его в церковь. Дверь за ними захлопнулась. На стоянке последователи плакали и молились, старушки дрожали, дети в страхе цеплялись за своих родителей. Через полчаса Кэролин Лейтон вышла на парковку. Она торжественно попросила толпу войти внутрь. Аллилуйя! Марселин и Кэролин продемонстрировали окровавленную рубашку. Медсестра храма свидетельствовала: «Я могла бы засунуть пальцы мои в рану отца». По ее словам, проповедник умер. Но Джим Джонс вышел и демонстрировал последователям свою обнаженную грудь, на которой не было ни царапины. Он воскрес и залечил свою смертельную рану. Можете засунуть меня в петлю, можете повесить мое тело, но я восстану снова! Вам меня не затоптать! Я здесь, чтобы говорить! Прихожане топали, кричали, кружились и поднимали руки к небу. Это было величайшее чудо из всех. По правде говоря, Джонс и его ближайшие помощники все это инсценировали. Позже я узнал от матери, как все произошло. И что для инсценировки этой атаки стреляли холостыми. Не знаю, как это было сыграно, но мой отец всегда искал способы создать драму. Чтобы стать во всей этой драме спасителем и победителем. К концу весны 1972 года произошло очередное фальшивое покушение. Джонс утверждал, что ему попали в голову, но он дематериализовал пулю. Все эти инсценировки служили двойной цели. Еще больше сплотить последователей Храма Народов против недружелюбного мира, а также посмотреть, кто уйдет, а кто останется. Проповедник уже долгое время вмешивался в семейную жизнь своих последователей, но к 1972 году начал регулярно разрушать браки и предлагать альтернативных партнеров. Это ослабляло семейные узы, и без этих крепких связей отец мог осуществлять еще больше контроль. Джонс убеждал прихожан переехать в жилье, принадлежавшее храму. К 1972-му он уже настаивал на этом. Храм арендовал дома и квартиры в Редвуд-Вэлли, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, и уже половина прихожан стала общиной. Продав свои дома и имущество, они отдали каждый цент церкви. Они также раскрыли свои банковские счета и сбережения, информацию о своих зарплатах, пенсиях, чеках социального страхования, обо всем. Одна из прихожанок говорила: «Наши сбережения закончились, наша собственность исчезла. Все, что у нас осталось, это отец и дело». Обычно семьи не размещались вместе, людей селили по возрасту. Пожилые люди жили с пожилыми, группа подростков опекалась супружеской парой, в то время как дети младшего возраста обычно отбирались у родителей и помещались к другим взрослым. Джонс утверждал, что каждый должен разделять радости и горести родительства. В двух кварталах от храма в Сан-Франциско стоял облупившийся двухэтажный дом, принадлежащий Храму Народов. На первом этаже бывший наркоман жил с 6 мальчиками в возрасте от 7 до 12 лет. Храм возложил на мужчину, у которого не было никакого опыта воспитания детей, полную ответственность за юных подопечных. На том же этаже жила женщина с 3 молодыми девушками. Двое из них были ее биологическими дочерьми, а одна приемной. Ожидалось, что она будет относиться к ним с одинаковой заботой. Наверху жили еще 4 взрослых с 3 подростками. Они не были связаны биологическими узами, а считались семьей, созданной храмом. Взрослые домочадцы работали, а церковь оплачивала все их расходы. Храм даже одевал членов прихода. Большинству выдавались джинсы и футболки, а более красивая одежда предназначалась для тех, кто работал в школах, банках или офисах. Джонс не хотел, чтобы его последователи на публике выглядели непривлекательно. Нужно было поддерживать имидж. Церковь также покупала всем еду. Коммунальные меню были простыми и дешевыми. Овсянка на завтрак, бутерброды с арахисовым маслом на обед, яичница и консервированные овощи на ужин. Эти блюда употребляли 600-800 человек в сутки. Под руководством Джонса община превратилась из чисто религиозной группы в коммуну на принципах социализма. Работать вместе скоординированным образом, объединять ресурсы, создавать равенство и экономическую стабильность, а также устранять классовые различия. Коммуна позволила Джонсу легко следить за поведением и местонахождением своих последователей и сделала их полностью зависимыми от него и церкви. Следуя указаниям Джонса о переходе в общину, последователи оказались набитыми в крошечные помещения с двухъярусными кроватями. Детские кроватки и раскладушки втиснулись в гостиные. Уединение было редкостью. Нельзя было принять душ без того, чтобы кто-то не вошел в туалет. Если кто-то жаловался, Джонс отвечал: «Скромность – это буржуазная аффектация». Истинные социалисты никогда не стали бы стыдиться своего тела или своих естественных телесных функций. Но вообще, мало кто жаловался на условия. Для тех, кто вышел из нищеты, коммуна улучшила им жизнь, предоставив еду, кров и медицинские услуги. Пожилым людям это сулило пожизненный уход. А для тех, кто имел экономические средства, переход в общину был доказательством их яростной преданности делу. Цветы и деревья вокруг дома Гиацинт Трэш в Редвуд-Вэлли расцвели взрывом ярких красок. Птицы всех видов весело порхали вокруг кормушек, которые она установила. По ночам женщина часто сидела на заднем дворе, слушая сверчков и считая вспышки молний. Иногда к ней приходили в гости люди из церкви. Они вели светские беседы и смотрели на звезду. «Это было похоже на рай», — говорила Гиацинт. Но рай закончился, когда отец нанес ей визит. Он сказал, что Гиацинт и ее сестре Зип пора переезжать в коммунальное жилье для пожилых людей. Как только Гиацинт неохотно согласилась на переезд, ее любимый дом с цветущим садом сразу же запланили церковные работники, упаковывая имущество для продажи в комиссионном магазине храма. В Сан-Франциско сестер вместе с пожилой парой заселили в маленькую захудалую квартиру рядом с храмом на бульваре Гири, откуда открывался вид на киоск с порнографией и массажный салон. В помещении пахло мочой, под плинтусами прятались тараканы. В своем домике в Редвуд-Вэлли Гиацинт ела свежие фрукты и овощи, а теперь ее еда состояла из хот-догов, макарон с сыром и пудингов. Кроме того, Джонс обещал ежемесячно выдавать ей $100 из ее чека социального обеспечения, но никогда этого не делал. Гиацинт боялась что-либо сказать. Гиацинт все еще цеплялась за веру в Джима Джонса. Энни Мур прибыла в Редвуд-Вэлли субботним утром в августе 1972 года. Недавняя выпускница средней школы приехала, чтобы провести выходные со своей сестрой Кэролин Лейтон, прежде чем отправиться жить в Вашингтон. 18-летняя девушка с нетерпением ждала встречу с Кэролин, но надеялась, что ей не придется видеть Джима Джонса. Девушку злил роман сестры с этим шарлатаном. Но через два дня Энни присоединилась к церкви и приехала к Кэролайн. Члены храма быстро поняли, насколько сестры отличаются друг от друга. Энни была открытой, с чувством юмора. И люди тепло к ней отнеслись, в то время как большинство находило Кэролин холодной и эмоционально отстраненной. Хотя ее сексуальные отношения с Джонсом оставались в тайне, все было очевидно, что она была правой рукой лидера. То, что Джонс приблизил Энни к себе, заставило ее почувствовать себя особенной. Отец доверял ей свои самые сокровенные тайны. Всего за несколько коротких недель она тоже стала инсайдером. Она решила помогать развивать их общее дело. Предупреждения Джима Джонса об уходе из его церкви становились все более угрожающими. «Уходи, и ты умрешь», — говорил он. Даже спустя годы последователи получали письма с угрозами, пугающие звонки. Еще одна тактика включала в себя публикацию газетного некролога с именем вероотступника или стоящий перед его домом арендованный катафалк. Но люди все равно сбегали из храма народов. Октябрьским вечером 1973 года группа из 8 человек упаковала все имущество в 3 машины и уехала. Молодые люди направились в Канаду. Пока их маленький караван двигался на север, Джонс узнал о побеге. Он отправил поисковые группы и даже арендовал самолет для прочесывания шоссе, но беглецов так и не нашли. Молодые люди неделями путешествовали с места на место, разбивали лагерь у озер, ловили рыбу. В конце концов, они приехали в штат Вашингтон, где нашли жилье и работу. По ночам они говорили о храме и Джимми Джонсе. Никто из них не собирался возвращаться. Инцидент потряс Джонса. Он чувствовал себя преданным и оскорбленным. Это были не рядовые члены. Они были многообещающими потенциальными профессионалами, элиты его храма. К тому же они могли разрушить репутацию церкви. Они знали о фальшивых исцелениях, вооруженной охране, заседаниях КП и сеансах катарсиса. Отныне самым большим грехом в его глазах стал уход из церкви. «Некоторые люди предпочитают пустыню нашему кораблю. Они думают, мы утонем. Вы, те, кто остался, будете вознаграждены. Вознаграждены за вашу преданность!» Более 10 лет Джим Джонс вынашивал грандиозный план – создать социалистическую утопию в глуши. Он отложил свою мечту и сосредоточился на других проблемах – расширении храма, вербовке новых членов и ужесточении контроля над ними. Но теперь, потрясенный тем, что его бросила восьмерка приближенных к нему последователей, понял, что время пришло. Он ведет своих людей куда-нибудь так далеко, что преданность храму и Джонсу будет для них единственным вариантом. Он уже знал это место. Гайана. Он был впечатлен этой южноамериканской страной, когда посетил ее 12 лет назад. Теперь же управление премьер-министра Форбса Бернхема представляло собой чернокожий англоговорящий социалистический режим. Большинство населения Гайаны было связано с коммунистической народной прогрессивной партией. Но больше всего Джонсу понравилась изоляция. Пастор представлял себе, как он и его последователи, отрезанные от современного мира, создают самодостаточное сообщество среди джунглей. В октябре 1973 года, вскоре после того, как он познакомил членов КП с концепцией революционного самоубийства, он созвал их на экстренное совещание и представил свой проект. «Для начала храм отправит 500 членов церкви в Гайану», — пояснил он. «Добровольцы расчистят землю, вырастет урожай и построят город, что, как ожидал Джонс, займет 10 лет». Он не собирался переселять всех. Три храма в Калифорнии будут работать в обычном режиме. Джонс представлял себе ротацию людей в течение разного периода времени. Гайана будет похожа на миссионерскую работу или летний лагерь. Вердикт был вынесен единогласно. В Гайане будет создан сельскохозяйственный проект Храма народов. Но проект больше стал известен под названием Джонстаун. В следующее воскресенье Джонс объявил собранию о сельскохозяйственном проекте, назвав Гайану землей обетованной. Он описал ее как тропический рай. «Мы обретем мир в нашей долине земли обетованной, не так ли? Вы были избраны, чтобы принести избавление этому континенту. Вы сыновья и дочери Всевышнего Бога!» Но общину не построишь без денег. Он призвал всех искать ранее нерассмотренные источники дохода. Полисы страхования жизни, участки для захоронений. Пришло время отдать все это церкви. От тех немногих, кто еще не вступил в коммуну, он требовал, чтобы они отдавали храму минимум 35% от своей зарплаты, а лучше – весь свой доход. Те, кто уже жил в коммуне, должны найти ненужные личные вещи, запасную пару обуви, столовое серебро, прикроватную лампу и отдать их в комиссионный магазин храма. Каждая жертва приближала их к чудесной жизни в земле обетованной. Несмотря на свое заявление, Джонс еще не проконсультировался с правительством Гайаны. Только в декабре он и горстка его помощников вылетели в Джорджтаун. Гайанцы предложили храму 1200 гектаров тропического леса недалеко от границы с Венесуэлой по выгодной цене. Взамен Джонс обязался обрабатывать не менее половины арендованной земли. Сделка всех устроила. Джонс получил свою землю обетованную. На протяжении десятилетий Гайана и соседняя Венесуэла спорили о точном местоположении границы между ними. Гайану, экономически неразвитую и почти не имевшую вооруженных сил, было легко захватить. Единственное, что удерживало лидеров Венесуэлы от вторжения – возможное вмешательство американской военной мощи. И поэтому гайанские чиновники с радостью приветствовали американский храм народов прямо на границе с недружелюбным соседом. Там не было ничего, кроме джунглей, никаких дорог, никаких деревень, никаких следов цивилизации. Майкл Тушетт вгляделся в кусты, в сплошную непроглядную зелень, прорезанную извилистыми и мутными реками. Густые деревья росли так близко друг к другу, что образовывали стену. Ветки подлеска, унизанные острыми, как иглы, шипами, наматывались между стволами, создавая естественную колючую проволоку. Тяжелый влажный воздух был наполнен жужжанием жарящих, кусающих насекомых, карканьем птиц с блестящим оперением и криками обезьян-ревунов, от которых волосы вставали дыбом. Майкл привык всегда быть начеку из-за ядовитых змей и колонн жарящих муравьев. С момента их прибытия в середине марта 1974 года Майкл, его брат Альберт, сестра, родители и еще 20 человек трудились на расчистке земли. Они были первыми поселенцами храма, выбранными за свои навыки и мускулы. Отец назвал их пионерами. Джим Боук также прибыл с этой первой группой. Он был сильным и умелым, но его отправили в Гайану по другой причине. Мужчина потерял доверие Джонса. Лидер нашел новую стратегию работы с проблемными последователями. Он делал их пионерами. В Штатах Томми Боук также проявлял неповиновение, начал прогуливать школу, потому вскоре присоединился к отцу в Гайане. Первые переселенцы Храма народов прилетели в столицу Гайаны, Джорджтаун, а затем арендовали небольшой самолет, чтобы добраться до порт Кайтумы, крошечной бедной деревушки в отдаленных джунглях. Там жила горстка людей, в основном американских индейцев. Построенная на берегу реки Кайтума деревня могла похвастаться несколькими десятками простых домов на сваях, двумя барами и гравийной взлетно-посадочной полосой. От порт Кайтумы до места будущего поселения было чуть больше 9 километров джунглей. Пионерам нужно было проложить дорогу, но топоры не оставляли на деревьях ни вмятины. Лезвия цепных пил просто ломались о твердую древесину. На помощь им пришли индейцы. Они показали первопроходцам, как валить деревья с помощью системы шкивов с веревками. Деревья по одному вытаскивались из земли. Это была медленная, изнурительная работа, но в конце концов неровная дорога была расчищена. Но когда пионеры добрались до места назначения, там было еще больше деревьев. «Мы расчистили джунгли, чтобы добраться до джунглей», — говорил Майкл. По расчищенной дороге первопроходцы привезли арендованную тяжелую технику. Они заплатили индейцам, чтобы те продолжили валить деревья и с помощью бульдозера расчищали завалы. Через 6 месяцев после начала работы они, наконец, приступили к планированию города. Поскольку никто из них не был архитектором, пионеры просто рисовали на листе бумаги. «Вот здесь будет сад, здесь дом, а там сортир». Джонс ожидал, что поселение будет выращивать свой собственный урожай. Он не знал, что почва в тропическом лесу бедна. Первопроходцы добавляли удобрения и измельченные ракушки, но ничего не помогало. И снова на помощь пионерам пришли индейцы. Они показали, что можно использовать в качестве удобрения золу от сожженной растительности и деревьев. Пионеры пытались выращивать кукурузу, морковь, сельдерей и спаржу, но ничего не росло. После того, как индейцы предложили посадить местные культуры – сладкий картофель, маниоку, голубиный горох, бананы, ананасы и апельсины – дела пошли на лад. В отсутствие Джонса все чувствовали себя спокойнее, хотя никто не говорил об этом вслух. Они жили счастливо, почти самодостаточно. Но в обычный день пионеры просыпались на рассвете и после завтрака приступали к работе, которая длилась до половины третьего. Вечера были свободными, чего никогда не случалось в Калифорнии. Они читали, играли в домино, спали или просто тусовались, разговаривая и смеясь. Иногда они смотрели фильмы, присланные из Джорджтауна. В Штатах последователям запрещалось ходить в кино, но здесь, в джунглях, первопроходцы посмотрели мюзикл «Hello, Dolly» и «Выход дракона» Брюса Ли. Однако их любимым фильмом был «Грязный Гарри», и они пересматривали его снова и снова, зная каждую реплику. Весной 1974 года Кэролин Лейтон исчезла из прихода. Джонс пояснял, что она выполняет какую-то важную миссию для храма народов в Мексике. Лишь горстка людей знала правду. Кэролин беременна ребенком от Джонса. 31 января 1975 года на свет появился маленький Джеймс Джон. По понятным причинам лидер храма народов не мог дать малышу свою фамилию. Вместо этого он устроил так, чтобы Кэролин быстро и тихо вышла замуж за Майка Прокиша, специалиста по связям с общественностью церкви. Это был бумажный брак. Ребенка записали как Джеймс Джон Прокиш. Кэролин называла его Кима, что по-гавайски означает «Джим». Когда Кэролин вернулась в церковь с малышом, прихожане были рады ребенку. Отец особенно любил Кима, носил на руках, щекотал его, подкидывал на коленях. После 6-месячного возраста все дети храма воспитывались в общине, но Кима остался с матерью. В сентябре 1975 года Джонс созвал специальное собрание КП в храме в Сан-Франциско. Он принес угощение – красное вино. Группа переглянулась, отец запрещал употреблять алкоголь. Джонс заверил их, что все в порядке. Он налил каждому по маленькому стакану. Обрадованные участники чокнулись, они потягивали вино и смеялись, наслаждаясь моментом. Джонс наблюдал за этим со странной улыбкой на лице. Наконец, когда последний стакан опустел, он сообщил, что в вине содержался яд медленного действия. «В течение часа вы все умрете», — сказал он. Минуты тянулись медленно. Кто-то сидел в оцепенении, кто-то плакал и кричал. «Выходите из комнаты!» Никому не разрешалось. Наконец, примерно через 45 минут, Джонс признался. Яда в вине не было. Все это было испытанием. Его последователи должны понимать, что умереть за свои убеждения – это привилегия, смерть и жертвоприношение. Джонс часто использовал эти слова в своих проповедях той осенью. «Я люблю социализм», — сказал он в одной из них. «Я бы умер, чтобы его осуществить. Но если бы я это сделал, я бы взял с собой 1000». Последователи поначалу считали, что под 1000 он подразумевает врагов храма. Но затем начали понимать, что Джонс хотел, чтобы умерли они сами. Стефан Джонс часто задавался вопросом, как такой красивый и харизматичный человек, как его отец, может быть набит таким дерьмом. Время от времени Стефан заставал отца с любовницей или любовником. Часто это было одноразовое явление, однако к 1976 году в основном это была 23-летняя Мария Кацарис. Мария присоединилась к храму 3 годами ранее. В то время она была замкнутой и неуклюжей и страдала от чувства неполноценности. Понемногу Джонс развивал девушку, расширяя ее роль в церкви. Постепенно она обрела уверенность в себе. Джонс решил еще больше повысить самооценку девушки, переспав с ней. Как и Кэролин Лейтон, Мария вошла в ближайшее окружение отца. Эти сексуальные связи заставляли Стефана кипеть от обиды за мать. Одним субботним утром, когда прихожане отправились на автобусах на свои гастроли, он прокрался в комнату отца. На комоде стоял пузырек со снотворным. Стефан проглотил горсть таблеток, сел и стал ждать. Он потерял сознание. Джонс вернулся. Увидев сына без сознания, он позвал на помощь. Стефану промыли желудок. Но попытка самоубийства привела к тому, что в начале февраля 1977 года Стефан прибыл в Джонстаун. Это был вовсе не Карибский рай, там проживало менее 50 поселенцев, а немногочисленные здания были грубо сколочены из бревен. Стефан оглядел примитивный лагерь. «Слава богу, он останется всего на неделю», — так сказал отец. В те первые дни Стефан тосковал, но постепенно, по мере того, как дни превращались в недели, а затем в месяцы, он принял новый образ жизни. Его тело стало мускулистым и бронзовым от тяжелой работы на солнце. Он отрастил длинные черные волосы. Он строил двухъярусные кровати и укладывал пол, обучаясь по ходу дела. В своей хижине в качестве домашних питомцев он держал анаконду и изумрудного древесного удава. Он любил гулять по бушу с одним из этих ярких существ на своей шее. Он понял, что строит это место не только для храма народов. Стефан строил Джонстаун для себя. Время, которое я провел там, строя город, в котором должно было проживать наше сообщество, было лучшим временем в моей жизни. До определенного момента. Сюзанна, приемная дочь Джонсов, была верной прихожанкой храма народов. Но по мере того, как употребление наркотиков Джонсом росло, Сюзанна поняла, что ее некогда любящий отец превратился в параноика и жестокого тирана. Сюзанна покончила с храмом народов, а также разорвала всякие отношения с Джонсом. Агнес Полин, однако, переехала в Джонстаун и занимала многочисленные должности в церкви. Наибольшей головной болью Джонса в начале 1970-х годов стало первое негативное освещение в СМИ храма народов через серию статей в газете «Сан-Франциско Экзаминер», написанную преподобным Лестером Кинсалвингом. Статьи критиковали заявление Джонса о воскрешении 43 человек и начали исследовать авторитарную структуру храма народов. В газету начали поступать угрожающие звонки. На другом конце провода требовали, чтобы редактор свернул эту историю. Что скрывает храм народов, если последователи Джонса зашли так далеко? Писал автор очередной статьи. Независимый журналист Маршал Килдов вместе с репортером журнала New West Филом Трейси запланировали провести полноценное журналистское расследование и начали получать телефонные звонки от беглецов церкви. Многие люди захотели рассказать о том, что они пережили в храме народов. Одним из восьмерки сбежавших был 17-летний Джим Кобб-младший. Джим поселился в Беркли и учился на стоматолога. Он пригласил репортеров вместе с семьей или 8 другими бывшими участниками к себе домой. Поначалу нервничавшие беглецы медленно раскрылись, они подробно описали сеансы катарсиса – избиение, сексуальное принуждение, шантаж. Когда журналисты ушли от Джима, вопрос был даже не в том, верить ли бывшим последователям церкви, а поверит ли кто-нибудь им самим. В начале 1970-х годов численность членов храма народов выросла до 5000 человек. Сама церковь заявляла в общей численности в 20 тысяч членов, что делало ее одной из крупнейших протестантских общин в Америке. В тот период проповеди Джима Джонса приходили послушать до 100 тысяч человек. Джонс стал все активнее участвовать в местной политике Сан-Франциско. Храм поддержал кандидатуру Джорджа Масконе на пост мэра в 1975 году, и Джонс был вознагражден назначением в жилищное управление Сан-Франциско в октябре 1976 года. Вскоре он стал его председателем. Несмотря на эти публичные почести, Джонс чувствовал, что журналисты дышат ему в затылок. Он долго думал о том, что делать перед лицом публичных нападок, и придумал план – революционное самоубийство. Пастор не сам придумал этот термин. Лидер «Черных пантер» Хьюи Ньютон опубликовал мемуары, в которых писал: «Революционное убийство не означает, что у меня и моих товарищей есть желание умереть. Это означает как раз обратное. У нас настолько сильное желание жить с надеждой и человеческим достоинством, что без них существование невозможно». Короче говоря, революционное убийство было мученичеством. Эти мысли резонировали с идеями Джонса о социализме и революции. Он даже встречался с Хьюи Ньютоном лично. «Я больше не человек. Я революция. Я могучий ветер революционных перемен!» На очередном собрании КП, одурманенный таблетками, Джонс спросил: «Многие из присутствующих здесь сегодня готовы покончить, чтобы уберечь церковь от дискредитации?» Его язык заплетался. Совершив собрание, они стали бы революционерами на службе апостольскому социализму. «Мы войдем в историю», — сказал он и добавил: «Жизнь скучна». В апреле 1977 года Джонс прилетел в Гайану с планом. Воздух был сладким и пах дизельным топливом. Проповедник спустился по трапу самолета к огням терминала аэропорта. Джонса поприветствовала сотрудник по связям с общественностью храма. Они поехали по улицам Джорджтауна. Было уже за полночь, и все, включая обветшавшие колониальные здания и грязные заводы, были погружены во тьму. Они завернули за угол. Впереди сверкала двухэтажная вилла кремового цвета «Ламаха Гарденс». Храм приобрел эту резиденцию пару недель ранее. Джонс позиционировал это место как посольство храма народов в Джорджтауне. Вся церковная коммуникация проходила через «Ламаха Гарденс». Радиостанция на первом этаже работала круглосуточно. 5 членов команды по связям с общественностью постоянно жили на вилле. Одной из них была мать-одиночка троих детей Шерон Амос. Преданная Шерон быстро поднялась до уровня одного из доверенных лиц Джима Джонса. На втором этаже виллы располагались жилые помещения – кухня, гостиная, ванная комната. Каждое доступное пространство было заставлено койками, раскладушками и спальными мешками для членов церкви. Неудивительно, что в резиденции одновременно могли находиться до 70 человек. Отец Майкла Тушетта, Чарли, а также Стефан и другие ждали Джонса в гостиной виллы. Отец хотел поговорить с ними лично. Подпитываемый амфетамином, он расхаживал взад и вперед, то ругался, что за ним шпионят, то плакал. Он сказал, что через репортеров Килдофа и Трейси враги храма распространяют ложь и дискредитируют его. «Ложь настолько невероятная, что никто в здравом уме в нее не поверит. Лучшее, что можно сделать с газетами, это подтереть ими зад!» Теперь он планировал переселить в Гайану всех. «Это невозможно», — сказал Чарли Тушетт. «Пионеры еще не построили достаточно коттеджей и общежитий, чтобы вместить столько людей. Водопроводные и канализационные сооружения не выдержат нагрузки. Крошечная кухня никак не сможет обеспечить трехразовое питание для сотен людей». Но Джонс хотел переселить почти 2000 человек, и он планировал сделать это в течение следующих нескольких месяцев, а не 10 лет, как планировалось изначально. Никто не смел с ним спорить. Время исхода пришло. По мере того, как поселенцы Джонстауна активизировали строительство, Джонс решил снять рекламный ролик, первый из нескольких, который показал бы чудеса земли обетованной членам церкви в Калифорнии. Группа деревьев в центре очищенной площадки. 5 акров пастбища для свиней. И в этот момент мне хотелось бы отметить, что все это стало возможным благодаря нашему лидеру, отцу Джонсу. Лидер стоял перед уютным коттеджем пастельных тонов, деревянные дорожки которого усыпали цветущие гибискусы. Он показывал территорию и местные деликатесы. Картофельные чипсы из плантана еще вкуснее. Это смесь картофельных чипсов, картофеля фри и редиски. Специалист по связям с общественностью храма снимал панорамные поля. Здесь позади находится территория, которую мы расчищаем для посадки картофеля, морковки, дыни и папайи. Там был детский сад с розовыми стенами. О, детям здесь понравится. И посмотрите на школьное здание с доской и полками с книгами. Там была детская площадка и поликлиника. Джонс демонстрировал продовольственный склад. Улыбающиеся рабочие опирались на свои мотыги и махали руками. Дарин, как тебе нравится в земле обетованной? Здесь лучше, чем в Юкае. Меня зовут Энтони Саймон, и я здесь, в земле обетованной. Меня зовут Дон Свани, и я благодарен судьбе за то, что я здесь. Я работаю на рыболовном траулере и люблю справляться по рекам, знакомиться с новыми людьми. Здесь больше свободы и более красиво. Камера сфокусировалась на беззаботно отдыхающих Джимми и Марселин. Это палочник, друзья. Это деликатный приятель палочник. Вы счастливы? А ты счастлив, Том? Да. Здесь все счастливы. Как видите, это очевидный факт. На самом деле было построено всего несколько коттеджей. Урожай был скудным, а свиньи умирали от тропических болезней. Но спешное переселение началось. Люди начали уезжать из Калифорнии в мае 1977 года группами по 40-50 человек, чтобы не привлекать к себе внимания. Помощники Джонса опасались, что враги могут попытаться остановить исход. Могли также возникнуть проблемы с детьми, которых перевозили взрослые, не являвшиеся их официальными опекунами. Их просто вывозили из страны без разрешения. 21-летний Илью Джонс прибыл в Джонстаун 29 марта со своей беременной женой Терри Картер. Всего через 6 дней она родила им сына Чиоке, что сделало его первым ребенком храма, родившимся в Гайане. В Сан-Франциско помощники храма просматривали списки членов церкви, решая, кого отправят в Джонстаун. Те, у кого были навыки, медсестры, плотники, фермеры, шли первыми, как и те, кого Джонс считал нарушителями спокойствия. Помощники Джонса подсчитали, что отправляя 100 членов в месяц, они смогут полностью переехать к февралю 1978 года. Исход был спланирован до мельчайших деталей. Специальные помощники подавали форму изменения адреса в почтовое отделение от имени этого человека. Они возвращали ключи арендодателям, оплачивали счета, передавали церкви права собственности на автомобили, писали заявления об увольнении, переправляли социальные выплаты. Поскольку семьи часто путешествовали порознь друг от друга и в разное время, Джонс потребовал, чтобы родители выдали храму доверенности на своих детей. Никто не знал, когда отец призовет их в землю обетованную. Без предупреждения 4 помощника появлялись в доме или на работе одного из последователей и радостно сообщали ему, что пора уходить, немедленно, сию минуту. В то время как один помощник помогал собирать вещи, второй следил за телефоном, чтобы не дать человеку позвонить, а третий утешал тех, кто оставался. Четвертый был там на случай, если кто-то не захочет идти добровольно. Некоторые члены церкви стремились в Гайану, но многие отказывались переезжать. Тогда им говорили, что они едут погостить на несколько недель. Если не понравится, можно вернуться. Конечно, это была ложь. Как только член церкви был упакован, помощники сажали в автобус к десяткам других. У сопровождающего были паспорта и билеты на самолет. Под покровом темноты автобусы направлялись или в аэропорт Нью-Йорка, или в Майами, Атланту, Филадельфию. Таким образом, прихожане просто исчезали, не сказав ни слова родственникам. Однажды Фред Льюис пришел домой с работы и обнаружил, что его жена Дорис и их 7 детей в возрасте от 7 до 16 лет исчезли. Их квартира была разграблена. Позже Льюис узнал, что его мебель и кухонные принадлежности были проданы храмом. «Она оставила мне один матрас и никакой записки», — сказал Фред. Прошло несколько месяцев, прежде чем он узнал, куда уехала его семья. Больше он никогда их не видел. К сентябрю 1977 года 400 прихожан были переселены в Джонстаун. Это было трудное путешествие. Сначала на самолете до Джорджтауна, а затем вдоль побережья на борту ржавого креветочного траулера Каджа, прилежащего храму. Прогулка на лодке занимала 25 часов. Последние несколько километров людей везли в грузовом прицепе, прыгающем на грунтовой дороге, которая все глубже и глубже уходила в джунгли. Лица вновь прибывших на мгновение озарялись волнением, за которым почти сразу же следовало замешательство, а затем тревога. Помощники тут же отбирали у всех паспорта на хранение, затем вскрывали багаж и вытаскивали все полезные вещи. Запасную пару джинсов, комплект простыней, пузырек аспирина, нижнее белье. Позже их либо перераспределят между жителями, либо продадут на блошином рынке в Джорджтауне. Сжимая в руках остатки своих вещей, новоприбывшие получали жилье и задания на работу. Самые трудоспособные попадали в поля или в строительные бригады. Профессионалы размещались согласно их навыкам. Каждый будний день дети отправлялись в школу Джонстауна, где учитель говорил о равенстве и социализме. Самым маленьким было дано задание собирать листья для использования в качестве туалетной бумаги. Пожилые люди делали игрушки, шили куклы, варили мыло, расписывали деревянные машинки, изготовленные в столярной мастерской. Изделия позже продавались на рынке Джорджтауна. Вскоре к переселенцам присоединился их лидер. 3 августа 1977 года Джонс сообщил по радио о своей отставке из жилищного управления Сан-Франциско. За пару недель до того, как статья появилась в газетных киосках, Джим Джонс сел на самолет, направлявшийся в Гайану, и больше никогда не возвращался в Соединенные Штаты. Оказавшись в поселении, он то накачивал себя наркотиками до безразличия, то истерически неистовствовал. «Внутри храма народов», — гласил заголовок статьи, напечатанной жирным шрифтом в августовском номере журнала New West за 1977 год. Под ним был зловещий подзаголовок. «Джим Джонс – один из самых политически влиятельных лидеров штата». Но кто он? И что происходит за запертыми дверями его церкви? В статье говорилось о приверженности Джонса расовой интеграции и его радужной семье, о зарождении храма и его связях с политиками Сан-Франциско, а также о его работах в бедных районах. Ничего шокирующего. До третьей страницы. С этого и начались интервью с людьми, покинувшими церковь. 12 человек рассказали о ночных заседаниях комиссии по планированию и сеансах катарсиса, о фальшивых покушениях. Они раскрыли избиения и боксерские поединки, а также требования храма отдавать недвижимость, зарплаты, банковские счета и пенсии. Заключительный раздел статьи был озаглавлен «Почему Джим Джонс должен быть подвергнут расследованию?». Статья давала читателям понять, что впереди еще много откровений. Она произвела сенсацию в районе залива Сан-Франциско, и другие новостные агентства по всей стране подхватили ее. Хотя пиарщики храма все отрицали, вскоре последовали другие статьи. Еще больше сбежавших выступили с заявлениями. Всплыли и другие ужасные случаи. Ребенка заставили съесть собственную рвоту. Женщину раздели и высмеяли. Подросток был накачан наркотиками, чтобы Джонс мог воскресить его из мертвых. Тяжелобольной 12-летний мальчик умер из-за того, что члены церкви пытались вылечить его, повесив ему на грудь изображение Джонса. Джонс понимал, что мэры и губернатор штата Калифорния больше не позволят функционировать храму народов, как прежде. Его репутация навсегда испорчена. Джим Джонс прилетел в Гайану не один. Его сопровождал питомец мистер Макс, шимпанзе, которого проповедник завел в Редвуд-Вэлли. В Джонстауне специально для него возвели клетку. Его любимицей была Джойс Тушет, но он шел на руки к другим людям. Мистер Макс любил играть в перетягивание каната через прутья своей клетки. В Джонстаун все прибывали люди. Что касается демографического состава общины, 75% были чернокожими, 20% белыми, а 5% латиноамериканцами, азиатами и коренными американцами. Примерно две трети составляли женщины, почти 300 человек были моложе 18 лет, и более 150 человек были пожилыми людьми старше 65 лет. Даже просто прокормить, одеть и обеспечить жильем эту общину было огромной проблемой. Поселенцы построили всего полдюжины коттеджей, в каждом из которых могли разместиться не более 6 человек. Но с притоком сотен людей строительство жилья ускорилось. Пришлось отказаться от идеи уютных индивидуальных коттеджей и наскоро сколотить общежития, в которых могли разместиться десятки человек. Ситуация с туалетом также представляла проблему. Там было только одно сооружение над глубокой ямой, разделенное пополам. Об уединении и речи не было. С каждой стороны сидело по 16 человек, бок о бок. Вместо бумаги были листья и газеты, а у дверей туалета всегда была длинная очередь. А еще был вопрос с водой. Питьевой воды было достаточно, но как насчет души? Собирать дождевую воду было невозможно, потому что в стоячей воде развивались комары, разносчики малярии. Вместо этого члены группы таскали воду из ручья в контейнер над групповыми душевыми. Грязным от 15-часового труда под палящим солнцем людям ничего не оставалось, как ограничить душ 2 минутами под не слишком чистой водой. Джонстаун был задуман как утопия, социалистический рай в джунглях, где расизм, сексизм, эйджизм и классовая дискриминация будут искоренены, а люди будут жить в мире и свободе. И несмотря на сложности, большинство жителей, казалось, были довольны своей новой жизнью в сельскохозяйственном проекте «Храм народов» в Гайане. Но приехал Джим Джонс, и все изменилось. Теперь он полностью сбросил с себя налет христианства. Он больше не совершал исцелений. Намеренно оказавшись вне досягаемости правоохранительных органов, прессы и посторонних, Джонс теперь мог говорить и делать все, что ему заблагорассудится. Джонс потребовал, чтобы вся почта подвергалась цензуре. Каждое приходящее письмо вскрывалось и порой отправлялось в мусор. Комитет также читал всю исходящую почту. Не могло быть и речи о том, что Джонстаун был чем-то далеким от идиллии. Цензоры предлагали общие фразы, которые восхваляли красоту Джонстауна, а также доброту отца. К посланиям прикладывались фотографии счастливо улыбающихся жителей общины. В поселении возвели 12-метровую радиовышку, с которой импровизированные полицейские также следили за въездными воротами и за передвижениями жителей. 2 десятка мужчин и женщин бродили по поселению, вооруженные дробовиками или арбалетами. Они следили за соблюдением правил с помощью насилия и запугивания. Жителей избивали за недостаточную усердную работу, за ворчание по поводу еды или за жалобы на жару. Вскоре люди уже боялись разговаривать друг с другом, сравнивать свои впечатления или делиться мнениями. Все доносили друг на друга. Дети на родителей, никому нельзя было доверять. В Джонстауне отец стал более жестоким, чем когда-либо. Томми Боук узнал об этом не понаслышке, когда посадил семена арбуза в углу поля. Он не считал нарушением выращивать свои собственные плоды, но Джонс решил иначе. Томми извинился перед отцом, но это не имело значения. Джонс велел принести тарелку острого перца и приказал мальчику жевать. Томми положил первый перец, то, что гайанцы справедливо называли огненным шаром, в рот. Первый укус был не так уж плох, но к пятому его нос и горло горели, а из глаз лились слезы. После тарелки язык Томми распух, а горло покрылось волдырями. Он выдавил из себя «спасибо, отец», и, спотыкаясь, вернулся на свое место. Обычным наказанием была коробка. Связанного человека бросали в вырытое в земле углубление, кишащее личинками, слизнями и жалящими насекомыми. Хочешь сдохнуть, да? Мне сегодня вечером вообще плевать. Бросьте его на ночь в грёбаную коробку. Как насчет отправиться в коробку на ночь? Пап, положи свои руки. Мы можем вообще от тебя избавиться, и никто не увидит. Никто! Здоровье Джима Джонса стремительно ухудшалось. Он разрывался между бессонницей и долгими часами сна. Он был обвинительным, яростным, бессвязным и хныкающим попеременно. У него были скачки температуры тела и эпизоды учащенного сердцебиения. Иногда он забывал есть. В другие дни он поглощал все подряд из своего хорошо укомплектованного личного холодильника. Он утверждал, что испытывает постоянную боль, что у него множество серьезных заболеваний, рак, болезнь сердца, грибок в легких. Но те, кто был в ближайшем его окружении, знали правду. Это были наркотики. Тем не менее, никто не пытался урезонить его. Как говорил Стефан, нельзя же просто сказать Богу «завязать». «Должен сказать, быть Богом — это огромное бремя. Я бы пожелал этого другому, но ни у кого нет таких способностей, как у меня. А пока я буду Богом, да не будет другого!» Люди из его ближайшего окружения позволяли Джонсу верить, что он полностью контролирует ситуацию. Но большую часть времени он был слишком одурманен наркотиками, чтобы справляться с тысячами административных обязанностей, необходимых для управления Джонстауном. Этим занялись Кэролин Лейтон, Энни Мур и Мария Касарис. Им помогали другие члены ближайшего круга, в том числе Майк Прокиш и Марселин Джонс. Они занимались финансами, принимали решения по связям с общественностью, распределяли жилье и следили за организацией труда и школьной программой. Были созданы отделы для надзора за разными отраслями – земледелие, животноводство, плотницкое дело, здравоохранение и так далее. Но Джонс по-прежнему был их лидером. Энни Мур, окончившая школу медсестер в 1975 году, стала личной сиделкой Джонса. С любовью и преданностью она измеряла его температуру, слушала его сердце, легкие и давала ему препараты. Она также пыталась поднять ему настроение, рисуя яркие и веселые картинки с пожеланиями выздоровления, которые приклеивала к изголовью его кровати. Открытку с изображением фермера с животными или джунглей на фоне ярко-оранжевого неба. Она сидела у его постели, иногда читая ему вслух, а иногда просто наблюдая, как он спит. Однажды она оставила Джонсу записку, в которой говорилось: «Я просто хотела, чтобы ты знал, что я не против быть твоей медсестрой. И нет ничего, чем я не хотела бы быть для тебя. Ты не должен чувствовать себя виноватым за то, что я смотрю на тебя. Я предпочитаю быть рядом с тобой, чем с кем-либо еще в этом мире». В июле 1977 года Гиацинт и Зип сели на самолет. Гиацинт беспокоилась о путешествии в своем возрасте, 75 лет, особенно с больной ногой. Они прилетели в Джорджтаун и, как и все остальные, добрались до Джонстауна на лодке, а затем на прицепе, который тащил трактор. Помощники разместили сестер в крошечном однокомнатном коттедже вместе с двумя другими пожилыми женщинами. Сделанный из фанеры домик совсем не был похож на коттеджи из роликов Джонса. Четыре кровати были втиснуты в пространство, рассчитанное на двоих. На окнах со ставнями не было стекол или антимоскитных сеток. Когда шел дождь, это случалось почти ежедневно, Гиацинт приходилось закрывать ставни, но без ветерка в хижине быстро становилось жарко и влажно, как в сауне. После дождя внутрь залетали раи насекомых. Лучшим в ее новом доме была гофрированная металлическая крыша. По ней приятно стучал дождь. Проблема была в том, что в течение дня она адски раскалялась. С крыльца Гиацинт был виден коттедж Джонса. Хотя он был отделен от большинства жилых домов сотни метров газона и арахисовых плантаций, в отличие от других резиденций, в его доме были сетки и стекла. Там был кондиционер и, как она слышала, холодильник с газировкой и шоколадом, сыром и мясными деликатесами. Можно было представить его спальню с мягкой двуспальной кроватью, которую он делил с Кэролин или Марией. Обе женщины жили с ним, как и двухлетний Кима и пятилетний Джон Виктор Стоин. У Марселин был отдельный коттедж. Через окно Гиацинт видела Кэролин и Марию, ожидающих Джонса, иногда одетых только в нижнее белье. Прелюбодеяние. Теперь Гиацинт точно знала то, о чем давно подозревала. Бог отнял у Джонса исцеляющую силу, потому что он стал нераскаявшимся грешником. Работа Гиацинт заключалась в изготовлении тканевых кукол. Джонстаун Доллс продавались на рынках Джорджтауна по $25 каждая. Женщина старалась не зацикливаться на своем затруднительном положении, но не могла не задать себе вопрос: «Господи, во что я вляпалась?» Несмотря на постоянные угрозы Джонса об опасностях джунглей, ядовитых змеях, зыбучих песках и пумах-людоедах, были времена, когда Гиацинт была готова броситься в заросли, чтобы сбежать. Многие предпринимали попытки побега, но только одному удалось прорваться через джунгли в безопасное место. Остальных ловили и помещали в отделение интенсивного ухода. Звучало неплохо, но Гиацинт и другие жители знали, что происходит в этом отделении. В Джонстауне был лазарет и полноценный склад с медикаментами. Половину склада занимает полка с лекарствами. У нас есть медруководство, инструкции о том, как делать операции, если вдруг знакомая нам цивилизация начнет рушиться. Но помимо часто используемых лекарств первой необходимости, таких как пенициллин, инсулин и таблетки от кровяного давления, там было огромное количество препаратов, изменяющих поведение, вызывающих галлюцинации, спутанность сознания, помутнение зрения и нарушение речи. В отделении интенсивного ухода нарушителей в течение нескольких недель накачивали этими препаратами. Именно это произошло с одним из адвокатов храма. После того, как Джонс узнал о его планах сбежать, мужчину отправили в отделение интенсивного ухода, где он из пылкого законника превратился в неуклюжего зомби. Врач Джонстауна Ларри Шахт закупал препараты по отдельности у разных дистрибьюторов. В Соединенных Штатах столько наркотиков привлекло бы к себе внимание, но гаянские чиновники, стремясь угодить американцам, закрывали на это глаза. Повседневная жизнь в Джонстауне была изнурительной. Большинство жителей работали на полях при температуре, которая часто поднималась значительно выше 37 градусов. Им приносили обед, состоявший, как правило, из тарелки рисового супа, дополненного маниокой, амарантом, иногда мясом акулы. У рабочих было 30 минут, чтобы посидеть и поесть, прежде чем вернуться к сорнякам, жаре и змеям, которые ползали среди посевов. По воскресеньям в качестве особого угощения каждый последователь получал одну печеньку. Джонс раздавал их как обладки. Большую часть времени Джонс спал. Кэролин дала понять, что жители не должны беспокоить его, потому что он выполняет важную работу для дела. К тому времени, когда его последователи заканчивали свой день в 6 часов вечера, Джонс только просыпался. В 7:45 часов вечера система громкой связи начинала транслировать дневные новости, которые читал Джонс. Это была смесь фактов и вымысла, которые должны были убедить последователей в том, что какие бы трудности они ни испытывали, они ничто по сравнению с тем, что творится в Штатах. Чернокожих детей кастрируют на улицах Чикаго, а 8 крупных городов уже разрушены расовыми беспорядками. Ученые придумали способ уничтожения меньшинств путем отравления систем водоснабжения. Не имея доступа к каким-либо другим средствам информации, многие жители верили этим сообщениям. Время для этих трансляций было выбрано намеренно. Джонс, восхищенный фюрером, внедрял свои индоктринационные речи вечером, как и Гитлер, когда рабочие сидели дома и ужинали. 11 часов считались временем отбоя, если только не возникали проблемы с дисциплиной. А вообще не проблемы с дисциплиной были всегда. Джонс садился в свое кресло на лужайке, изо всех сил стараясь не выглядеть обкуренным, в то время как охранники описывали всевозможные нарушения. Отдыхал на работе, флиртовал и жаловался на еду. Жалобы на еду особенно злили отца. Предателей били кожаным ремнем. Эти избиения стали настолько жестокими, что многие жители впоследствии оказывались в лазарете. Пока жертва без сознания лежала на земляном полу павильона, другие последователи просто смотрели. Эти дисциплинарные собрания часто длились до 3 часов ночи. Затем истощенные, измученные последователи, спотыкаясь, брели поспать. Но и тогда они не могли убежать от отца. Каждую ночь его голос гудел из громкоговорителей. Внимание! Внимание! Работники все еще не проявляют достаточного усердия. Вокруг коттеджей, как показала моя проверка, грязно. Сидя перед микрофоном в своем коттедже, Джонс считал вслух учебники о коммунизме и партизанской войне, биографии революционеров и все, что ему нравилось. Эти книги позже будут найдены в его комнате. Он утверждал, что делает это для того, чтобы его последователи учились во сне. На самом деле, это известная психологическая техника прерывания мыслительных процессов человека. Иногда слова Джонса становились слишком невнятными из-за наркотиков. «Мы должны положить конец отсталому отношению некоторых людей к своей собственности». А иногда Джонс бушевал. Он привык ко вниманию и обожанию публики. Теперь же его окружали одни и те же лица, которые его ужасно раздражали. «Как же вы меня бесите! Черт бы вас, сукины дети, побрал! Черт! Все, что я делаю, мать вашу, должны делать вы! Будьте вы прокляты! Почему бы вам тогда не пахать, как я? Почему бы вам не взять на себя мою ношу?» У кого-то вроде Гиацинт Трэш, голос Джонса, доносившийся из динамиков 24 часа, 7 дней в неделю, влетал в одно ухо и влетал с другого. Но других он сводил с ума. Иногда, не в силах больше терпеть, Майкл Тушет и пара его приятелей забирались на бульдозер и уезжали в джунгли так далеко, пока все, что они могли слышать, было пение птиц и жужжание насекомых. Никто не смел делать замечания 5-летнему Джону Виктору Стоину. Он был принцем Джонстауна, будущим наследником земли обетованной. Чтобы никто из жителей не забывал об этом, опекун Джона Виктора Мария Кацарис одевала его как Джонса и укладывала его волосы так же, как у их лидера. Мальчика даже научили подражать манерам отца. тот ужасно им гордился. Когда Грейс Стоуэн ушла, то верила, что сын в безопасности. Откуда она могла знать, что через несколько месяцев храм перевезет Джона Виктора в Гайану? Она рыдала несколько дней, прежде чем взять себя в руки. Она будет бороться. В августе 1977 года Тим и Грейс, будучи в разводе, отложили в сторону свои разногласия и начали трудиться над тем, чтобы вернуть сына в Штаты. Их адвокат Джеффри Хаас прибыл в Джорджтаун с постановлением судьи, обязывающим Джонса выдать мальчика матери. Судебный иск, а также присутствие адвоката в Гайане потрясли Джима Джонса. Что, если его вынудят вернуть еще больше детей? Он бушевал, расхаживал по комнате и глотал таблетки. «Я не могу отпустить этого ребенка к ней. Он рассказывал мне, что она делала с ним ужасные вещи, которые невозможно вообразить». Он совершенно не мог вернуть Джона Виктора. Он публично объявил мальчика своим сыном. Борьба за опеку обострялась враждебностью Джонса, Грейс и Тиму Стоуэн. Оба были доверенными членами внутреннего круга руководства храма, но после побега стали опасными предателями, классовыми врагами и заговорщиками. Джонс стал рассматривать битву за опеку как попытку уничтожить храм народов. Последовало множество фальшивых атак якобы со стороны ЦРУ, сфабрикованных для того, чтобы держать своих последователей в страхе и повиновении. Эти покушения заставили жителей верить, что они вовлечены в борьбу за свое коллективное выживание, что против них существует обширный заговор. Джонс имитировал нападение врагов в так называемые «белые ночи». Слышались выстрелы. Жители выбегали из своих коттеджей, крича, плача, прижимая к груди испуганных детей. Их лидер, окруженный вооруженными охранниками, полусвязно разглагольствовал о том, что любой, кого поймают при попытке дезертировать, будет зарублен мачете. Бедлам усиливался. В одной из таких белых ночей Джонс кричал о хорошо вооруженных противниках, которые только что пытались его убить. Они сейчас там, в джунглях. Они пришли за Джоном Виктором, но они заберут всех детей. Он истерически вопил. «У меня до черта оружие, с которым нужно сражаться! У меня есть когти, у меня есть цели, у меня есть пистолеты, у меня есть динамит, у меня куча всего, с чем нужно сражаться! И я буду сражаться! Буду! Я буду сражаться! Буду сражаться! Они нас слышат! Пусть ночь ревет! Они знают, о чем мы! Мы убьем их, если они придут!» Он приказал жителям, даже старикам и детям, выстроиться в линию по периметру комплекса лицом к джунглям. Они повиновались, так как боялись Джонса больше вымышленных врагов. Стражники раздали всем оружие – ножи, лопаты, вилы, палки. Ночь превратилась в день, затем снова в ночь, а осада продолжалась. Последователи Джонса по-прежнему держали свою оборонительную линию, направляя оружие в безлюдные джунгли, но уже с меньшим рвением. Они были истощены как физически, так и эмоционально. К пятому вечеру Джонс поднял ставки. Оставив лишь нескольких последователей для защиты периметра, он вызвал остальных в павильон на ночной митинг. Непонятно произнося слова, он сказал, что скорее умрет, чем вернется в Соединенные Штаты. Он скорее умрет, чем отдаст хотя бы одного из своих людей этим фашистам. Он скорее умрет, чем будет терпеть эти бесконечные издевательства. Он оглядел павильон. «Кто хочет совершить революционный...» — спросил он. Из почти тысячи только три человека подняли руки. На лице Джонса отразилось разочарование. Тем временем в Джорджтауне адвокат Джеффри Хаас был доволен прогрессом. Судья Гайаны издал приказ о немедленном изъятии Джона Виктора из общины Храма Народов. Но Джонс объявил, что он и его последователи покончат жизнь убийством во второй половине дня того же дня, если процесс спора над опекой не будет прекращен. Через несколько дней Джеффри Хаас узнал, что процесс опеки застопорился. Никто в Гайане не мог ему помочь. Адвокат улетел домой без жены Виктора. Массовая самоубийство отменилась. Пока. К ноябрю 1977 года лучшие друзья Томми Боук и Брайан Дэвис предприняли попытку побега. Но в первую же ночь темные фигуры окружили их и вернули в Джонстаун. Последователи Джонса были очень злые, и Джонс тоже. Их оскорбляли. Ярость толпы становилась все более пугающей. Подбежал мужчина и повалил Брайана на земляной пол. Забравшись на грудь худощавого подростка, он обхватил его шею своими сильными руками и душил, извергая оскорбления. Кому-то пришла в голову идея заковать мальчика в кандалы. Джонс одобрил. Их сварили прямо на ногах подростков, нанеся им ожоги. По приказу Джонса, Томми и Брайан в течение нескольких недель с 4 утра и до 8 вечера в кандалах и не снимая одежду, под бдительным оком охранников рубили 25-метровое бревно на колоды, колоды на поленья, а поленья на щепки. Из-за кандалов на их лодыжках образовались большие язвы, которые инфицировались и сочились гноем. Наконец, Брайан не мог больше терпеть. Он положил на бревно ладони и сказал Томми ударить по ней кувалдой. Худые, измученные, истощенные, обезвоженные подростки, наконец, попали в лазарет. Заядлая курильщица Линетта Джонс была на последней стадии эмфиземы, когда последовала за своим сыном в Джонстаун в сентябре 1977 года. Она с нетерпением ждала приключений в джунглях, но путешествие подорвало ее и без того хрупкое здоровье. Она не покидала свой частный коттедж. В начале декабря у нее случился инсульт. Когда Джонс сел рядом с Линеттой, она задыхалась, не в силах говорить или даже двигать глазами. Она умерла 9 декабря. На следующее утро, без особых церемоний, ее похоронили в огороженной могиле недалеко от поселения. Женщины, окружавшие Джонса, встретили 1978 год с пессимизмом. Руководство с обществом превратилось в изнурительную круглосуточную работу. Ни Джонс, ни другие жители, казалось, не ценят их долгие часы и преданность делу. Кэролин и Мария чувствовали себя усталыми и подавленными. Просто поддерживать статус-кво стало трудно из-за состояния Джонса. Все больше теряя контроль, он в одурманенном состоянии шатался перед жителями или прилюдно мочился на деревянные тротуары. К этому добавилось растущее давление со стороны штатов. Пресса требовала расследования в Джонстауне на предмет нарушений прав человека и жестокого обращения с детьми. И само поселение было далеко от самодостаточности. Жители были уставшими, голодными, напряженными и травмированными. Кэролин не видела никакого света в конце тоннеля. Мечта рушилась. Февральской ночью жители вновь собрались в павильоне. Клещи бегали по земляному полу, привлеченные теплом тел. На гофрированном жестяном потолке наверху тарантул преследовал маленькую ящерицу. «Кто из вас планирует свою смерть?» – спросил Джонс. По павильону побежал ропот. «Вы все умрете», – огрызнулся он. «Не кажется ли вам, что стоит планировать такое важное мероприятие? Я хочу, чтобы вы были настолько принципиальны, чтобы быть готовыми умереть по щелчку пальцев». Над жителями воцарилась неуютная тишина. Молчание раздражало Джонса. Несколько месяцев спустя он попросил горстку своих приспешников найти способ убийства всех жителей Джонстауна. Энни Мур рекомендовала отравить пищу или воду общины, или, может быть, загнать всех в ограниченное пространство и наполнить его угарным газом. Так умрут все, включая детей. Другая последовательница предложила собрать всех в павильоне, затем одного за другим людей будут сопровождать к месту смерти, где охранник будет стрелять им в голову, затем труп сбрасывать в канаву, чтобы его вид не пугал следующую жертву. У доктора Ларри Шахта тоже была идея, хотя он еще не был готов ее раскрыть. Он занимался исследованиями. Ночью он вытащил медицинские книги и произвел расчеты. Сколько цианида им понадобится? 18-летний Стефан не мог в это поверить. Каким-то образом баскетбольный мяч попал в груз с припасами. Это натолкнуло его на идею. Он решил использовать деревянный пол недостроенного здания в качестве баскетбольной площадки. С помощью братьев Джимми и Тима он установил самодельную корзину, а также прожектор, чтобы они могли играть ночью. Братья Джонс, за исключением Улью и горстка друзей, сформировали команду. Один из охранников, Ли Инграм и Майкл Тушет, стали их спортивными тренерами. Баскетбол позволил парням немного отвлечься от безумия, он также стал инструментом для общения и бунта. Они не спрашивали у Джонса разрешения играть. Каждый раз, когда Стефан выходил на площадку, он чувствовал себя так, будто показывает отцу средний палец. Как только Джонс узнал о баскетболе, тут же хотел собрать жителей на суд, но вмешалась Марселин. Может, им стоит купить форму и играть против гаянских команд? Это создаст иллюзию того, что храм хочет взаимодействовать с внешним миром. Джонс, как ни странно, согласился с этим. Команда стала героями родного города. Жители собирались на тренировках, чтобы свистеть и хлопать, и когда прибыла сине-белая форма, пожилые женщины с любовью пришили номера. В октябре 1978 года Шанда Джеймс стала объектом интереса Джонса. У него никогда не было сексуальных отношений с чернокожей женщиной. Ему вдруг понадобилась живая, привлекательная 19-летняя девушка. Лидера не остановило даже то, что она встречалась с его сыном Тимом. Шанда сопротивлялась и в тот же день попала в отделение интенсивного ухода. Отец объяснил, что девушка пыталась покончить. Ой, медсестры накачали ее мощным антипсихотическим препаратом. Вечером стражники притащили зомби-подобную Шанду в коттедж своего вождя, где тот ее вырвал. Тим знал, что произошло. В тот момент все рухнуло, его вера в отца, его слепая преданность. Он испытывал отвращение. Тим рассказал Стефану о том, что произошло. Он был готов убить Джонса. Стефан тоже часто думал об убийстве отца. Но Джонс плохо выглядел, стал мягкотелым и рыхлым, с отекшей желтой кожей. Стефан, Джимми и Тим поговорили и пришли к выводу, что им не нужно убивать Джонса. Скоро за них это сделают наркотики. В Штатах люди, назвавшие себя обеспокоенными родственниками, надеялись вернуть своих близких домой из Джонстауна. Они описывали общину как концентрационный лагерь или тюрьму, где люди подвергаются промыванию мозгов, насилию, принудительному труду, лишению пищи и сна, пыточным наказаниям и лишены каких-либо контактов с внешним миром. Они знали об угрозах совершить массовые... Обеспокоенные родственники жаловались властям и обратились за помощью в Конгресс, чтобы было проведено расследование. Наконец, конгрессмен Лео Райан согласился изучить условия проживания людей в Джонстауне. Демократ из Калифорнии, Райан был дерзким и упорным, с репутацией человека, бросающегося в гущу событий. Чтобы расследовать коррупцию в тюрьме, он анонимно сел в нее. Чтобы спасти детенышей и тюленей, он шел по ледяным просторам и лично встал между бельками и браконьерами. После расовых беспорядков в Лос-Анджелесе он выдавал себя за учителя на замену в бедном районе, чтобы своими глазами увидеть, как там живут люди. И теперь Лео Райан решил отправиться в отдаленные джунгли. Первое, что нужно сделать, это... связаться с Джонстауном. А там отец уже спрашивал о согласных на каждом собрании. Джонс записал множество пленок с заявлениями членов общины о причинах их желания совершить революционное ст***ство. Голоса очень отчетливо звучат в тишине, и сложно сказать, были ли эти речи постановочными, или же это реальное голосование. Некоторые люди звучат так, будто зачитывают текст с листа. Возможно, Джонс создал эти пленки специально для истории, чтобы люди всего мира позже могли их послушать. Что они будут делать с нами, пожилыми людьми и с таким количеством детей? Мы поляризованы с обеих сторон. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Да, я понимаю, и поскольку это кажется маловероятным и почти невозможным, я чувствую, что лучший выбор для меня – покончить с собой и положить конец борьбе. Сколько людей на этом собрании принимают такой выбор, говоря, а ведь вас здесь около тысячи, так сколько из вас принимает этот выбор, говоря «да»? Да! Ну, тише, тише. Похоже, последователям стало очевидно, что голосовать против смерти не вариант. Никто не хотел злить отца. Никто не хотел, чтобы его публично унижали, называли предателем или избивали. Кроме того, поднять руку было проще, чем слушать бесконечно длинные бессвязные речи. Все, чего хотели эти люди, это лечь спать. Поэтому, когда Джонс спросил, кто из них умрет революционной смертью, все покорно подняли руки и проголосовали «за». Кто-то прислал в общину коробку с библиями, и Джонс приказал использовать их в качестве туалетной бумаги. Доктор Ларри Шахт наконец-то понял, что цианид – один из самых быстродействующих ядов, о чем и сообщил Джонсу в служебной записке. При молниеносной форме отравления от проглатывания цианида до появления начальных симптомов проходит 120-180 секунд. В течение 30-60 секунд у человека возникает беспокойство, психомоторное возбуждение. Далее он теряет сознание. Наблюдаются скоротечные судороги, которые оканчиваются остановкой сердечной деятельности и дыхания. Читая медицинскую литературу, Шахт рассчитал смертельную дозу для взрослого человека. Он экспериментировал на свинье и был доволен результатом. Получив одобрение Джонса, доктор заказал 450 грамм цианида. Достаточно, чтобы убить 1800 человек. Он обошелся ему в $8.85. Первого ноября конгрессмен Райан написал Джонсу, что по просьбе обеспокоенных родственников планирует посетить Гайану. Джонс хотел запретить конгрессмену въезд в Джонстаун, но адвокаты и Марселин его отговорили. Утром 6 ноября Стефан, Тим и 6 других баскетболистов, а также тренеры Ли Ингрэм и Майкл Тушет отправились в Джорджтаун, чтобы сыграть серию товарищеских матчей против сборной Гайаны. Встреча команда из Джонстауна остановилась в Ламаха Гарденс. Они наконец-то получили возможность тренироваться на настоящей площадке. После игроки катались по городу, ели в ресторанах, ходили в кино. 13 ноября они сыграли свой первый матч против гайанцев. Команда из Джонстауна играла упорно, но проиграла. Во второй игре ребята из Джонстауна выступили лучше, они все равно проиграли, но им было весело. В тот вечер, во время вечернего собрания, Джонс поделился новостью, которую знал уже 2 дня. «Я слышал, что какой-то конгрессмен хочет приехать сюда». Его слова были встречены криками страха. «Правительство собирается вторгнуться. Это законспирированное ЦРУ. Но я-то знаю, что это на самом деле». Многие посчитали, что их худший кошмар вот-вот сбудется. Агенты ЦРУ и наемные солдаты прибудут в Джонстаун и захватят их детей. Джонс их успокаивал. «Хотите посмотреть, как этот конгрессмен будет здесь крутиться? Пожалуйста. Я не знаю, как надолго он останется. Но если останется достаточно надолго, чтобы выпить чашечку чая, он пожалеет». 24 часа спустя, 15 ноября, конгрессмен Райан прибыл в Джорджтаун со своей свитой. 2 сотрудниками, 2 репортерами из Сан-Франциско Экзамайнер, репортером из Сан-Франциско Кроникл, съемочной группой из 4 человек NBC TV, внештатным писателем и 14 членами организации «Обеспокоенные родственники». Они остановились в Ламаха Гарденс. Дон Харрис записал интервью с Джимом Коббом, чьи родные все еще жили в Джонстауне. «Если бы ваша мать и ваши сестры захотели покинуть Джонстаун, они могли бы просто уйти? Они нет. Вы в джунглях, с охранниками, с оружием. Они не смогли бы». В пятницу 17 ноября Джонс появился во время завтрака, что было редкостью. «Конгрессмен и его группа уже в пути», — сообщил он. «С ним может быть группа поганых родственников, что работают с конгрессменом Райаном над тем, чтобы понукать нами и забрать нас в качестве заключенных. Это значит, что каждый из вас должен сказать вашим родственникам: «Нет, я не хочу быть заключенным! Я не хочу обратно!» После этой речи, спотыкаясь, Джонс вернулся в свой коттедж, чтобы сделать витаминный укол. В Джорджтауне Стефан, Тим и их товарищи по команде вышли на баскетбольную площадку на свою последнюю игру серии. Они отдали все свои силы, но проиграли с приличным отрывом в 10 очков и вернулись в Ламаха Гарденс. В тот день самолет Райана пролетел над Джонстауном и приземлился в порт Кайтуми. Пассажиров встретил грузовик с молодыми людьми из Джонстауна. Час спустя Марселин приветствовала Райана и остальных с улыбкой и чаем со льдом. Она сказала, что возьмет их с собой на экскурсию. Но Райан стоял на разговоре с Джонсом. Лидеру понадобилось полчаса, чтобы появиться. Он был одет в красную рубашку и солнцезащитные очки. Жители заполнили павильон. Они смотрели, как репортеры подходят к столу, за которым сидит Джонс, и засыпают его вопросами. Тем временем обеспокоенные родственники разыскивали свои семьи. Они узнавали, что те в Джонстауне не получали их писем. Их родные были отстраненными и боялись сказать хотя бы одно плохое слово о своем пребывании в Гайане. Пока все это происходило, Райан и его сотрудница Джеки Спейер приступили к работе. Они начали беседовать с жителями по одному. «Ты здесь счастлива?» «Я здесь очень счастлива. Это лучшее место из всех, где я когда-либо была». «Вы хотите остаться?» «Разумеется». «Конечно, хочу». На вечер в честь гостей была запланирована программа. Джонстаунский оркестр играл, в то время как пары танцевали, а смеющиеся дети гонялись друг за другом через толпу. Жители выглядели здоровыми и счастливыми. Им выдали лучшую одежду, и яркие цвета их платьев и рубашек добавили праздничной атмосферы. На ужин было подано специальное блюдо. Свинина на гриле, печенье, капусты, фруктовый пунш. Жители знали, что это было на показ, тем не менее радовались. Также было приятно собраться в павильоне для музыки и танцев, а не для голосования за самоубийство или разбирательства с дисциплинарными нарушителями. Однако Кэрлин Лейтон и Энни Мур были напряжены. Они не сводили глаз с Джонса. Даже со своего места Энни могла видеть, как его язык заплетается, пока он перескакивает с одной темы на другую. По сигналу Кэролин вывела 6-летнего Джона Виктора Стоина. «Видите, насколько мы похожи», — сказал Джонс. Он даже открыл рот ребенка, чтобы репортеры могли увидеть схожую структуру их зубов. Один из журналистов позже вспоминал. «Я чувствовал смущение и жалость к Джонсу, когда он запинался и порой произносил невнятные слова. Я задавался вопросом, был ли он под действием лихорадки или лекарств, или он психически болен, и меня охватило тревожное предчувствие». После шоу талантов Марселин вызвала конгрессмена Райана к микрофону. По поводу нашей операции здесь поднимались вопросы, но сейчас я могу сказать вам, какими бы ни были комментарии, здесь есть люди, которые считают что-то лучшее, что случалось в их жизни. Взрыв свиста, топота, криков и аплодисментов эхом прокатился по павильону. Райан ухмыльнулся и попытался заставить их замолчать, но жители продолжали издавать экстатический шум. Барабанщик группы отбивал ликующий бит. Это продолжалось не секунды, а несколько минут. Джеки Спейер такое выражение чувств показалось несколько напускным. 25-летний Вернон Госсини ходил по павильону. Он подошел к репортеру NBC Дону Харрису и вручил ему записку. Харрис уронил ее. Быстро подняв бумагу, Вернон снова протянул ее журналисту со словами «Вы уронили». Маленький мальчик все это увидел и завопил. Он передал ему записку. Он передал ему записку. Дон Харрис развернул бумагу и прочитал про себя. «Вернон Госсини и Моника Бэгби, помогите нам выбраться из Джонстауна». Вокруг начала собираться толпа. Вернон был в ужасе, заметив суматоху, подошел конгрессмен Райан, прочитал записку. «Вы первый, кто просит уйти», — сказал он. Вернон озирался на разгневанных последователей. «Вы в большой опасности», — сказал он Райану. «Вам нужно сейчас же уходить». Конгрессмен ободряюще похлопал его по руке и заверил, что ничего не произойдет. Около 10:30 утра, утром субботы, 18 ноября, Райан и Спейер продолжили опрос жителей. Джонс все еще лежал в постели, так что Марселин настаивала показать гостям окрестности. Большинство репортеров последовали за ней в больницу, детский сад, на кухню и в школу. Джонс, наконец, вышел из своего коттеджа. Он выглядел потным и пепельным. Пресса оторвалась от Марселин и собралась вокруг него. Репортер Дон Харрис вручил Джонсу записку от Вернона Госсини. «Вчера вечером кто-то подошел и передал мне эту записку». «А, вот о ком мы говорим. Он хочет оставить здесь своего сына. Если Джонс такой плохой, он здесь его не оставит». «Но разве вас не беспокоит, что этот человек по какой-то причине один из ваших друзей?» «Люди играют в игры, друг. Они лгут. Если все так ужасно, почему он оставляет здесь своего сына? Можете назвать мне вескую причину? Если здесь так дурно, я бы забрал сына с собой». Мать Марка умерла за несколько лет до этого. Вернон не знал, что произойдет. Удастся ли ему уйти? Он решил оставить сына с его опекунами. Он больше никогда не увидит 4-летнего Марка. Семьи Паркс и Буук вошли в павильон. Они сказали конгрессмену Райану, что также хотят уехать. В течение следующего часа Джонс и Марселин пытались уговорить их остаться. Лидер заявлял о своей любви к ним, предлагал решение их проблем. Он собрал всю свою теплоту и обаяние. Он напомнил им, что жители Джонстауна тоже их семья. Но уже ничто не могло изменить их решение. Томми Буук не хотел оставлять своего друга Брайана Дэвиса. Они столько пережили вместе, распиливая то бревно. Но Брайан ответил: «Я бы хотел уйти с тобой, но мне не позволят». Друзья расстались навсегда. Некоторые лица выражали тоску и нерешительность. Они тоже хотели уехать, но боялись сделать шаг. Лео Райан решил, что так и есть. «Меня зовут Джеки Спейер. Чего вы хотите сегодня?» Вернуться. Вернуться домой. А где дом? В Штатах. Обстановка резко изменилась. Стояли плач и крики. Кого-то уговаривали остаться, кого-то уйти из Джонстауна. Женщине, которая хотела покинуть общину, не отдавали ребенка. Не трогайте моих детей! Мама! Они не заберут моих детей! Нет! Теперь никто не скажет Райану, что эта миссия была охотой на ведьм. Всего откликнулось 20 человек, и он заказал по радио дополнительный самолет. Джонс просто смотрел, как они уходят. Один журналист записал. Этот некогда красноречивый человек, казалось, потерял дар речи. Он облизывал пересохшие губы и то надувал, то втягивал щеки. На лице Джонса читалась ярость. Группа готовилась к отъезду, а конгрессмен Райан решил остаться. Самолет прилетит за ним утром. Он был уверен, что к тому времени еще больше жителей решат уехать. Беглецы уже собирались сесть в грузовик, как вдруг, словно дурная примета, тучи почернели. Порыв ветра пронесся по павильону, срывая плакаты и опрокидывая стулья. Через несколько секунд хлестнул сильный дождь. Он склонил деревья и образовал потоки мутной воды, которые потекли по тропинкам. С отъездом пришлось повременить. Пока шел дождь, в павильоне конгрессмен Райан беседовал с юристами Храма народов. Внезапно один из последователей набросился на него и приставил нож к шее конгрессмена. Но нападавший замешкался и только ранил Райана, другие мужчины тут же его оттащили. Конгрессмен сидел шокированный, его трясло. Он понял, что нужно уходить с остальными немедленно. Райан поспешил вниз по дорожке с портфелем в руке и забрызганной кровью рубашки и забрался на переднее сиденье грузовика. На этом фото Гарольд Кордел, Эдит Боуг, Хуанита Боуг и Джерри Паркс покидают Джонстаун. Пока грузовик с грохотом отъезжал, лидер стоял на детской площадке и махал им на прощание. Кэролин держала над его головой зонт. И в тот момент в грузовик запрыгнул Ларри Лейтон, бывший муж Кэролин и ярый поклонник Джонса. На нем было дождевое пончо, но он не взял с собой багаж. Остальные беглецы уставились на него. Они не доверяли Лейтону, но времени разбираться в этом вопросе не было. Грузовик прибыл на взлетно-посадочную полосу. В ожидании самолетов Лео Райан дал интервью Дону Харрису и рассказал ему о покушении. Думаю, я могу записать это так, как я говорил вам. Неважно. Что случилось? Ну, мы были... Внезапно у нас оказалось много людей, которые в последнюю минуту захотели уйти, и... Все бросились вперед и сказали, мы хотим уйти. И я этим занимался, в том числе ходил с некоторыми из них за вещами, потому что они не хотели возвращаться в свои помещения в одиночку. И думаю, в процессе люди видели, как я это делаю, судя по взглядам и некоторым комментариям, которые они делали. Они были настроены довольно враждебно, судя по тому, как они смотрели на меня и как они говорили, но не ко мне, а тем, кто уходил. А когда я вернулся в павильон, группа начала собираться. Я стоял и разговаривал с двумя адвокатами храма. И вдруг нож появился в моей шее, и я оказался в опасности. Я оттолкнул руку. Отпрянул от него, другие схватили его и оттащили от меня. И вот что мы имеем. Кто его схватил? Все схватили. Очевидно, мужчины обеспокоены и напряжены. В процессе интервью послышался рев самолетов, шестиместной Цесны и 20-местного Гаяна Airways Twin Otter. Мест не хватало. 9 человек должны были остаться и ждать следующего самолета. Прижавшись друг к другу, они спорили, кто останется. В этот момент на взлетно-посадочную полосу въехал трактор, тянувший бортовой прицеп 6 или 8 вооруженными жителями Джонстауна. Он припарковался примерно в 60 метрах от самолетов. Внезапно все осознали. Они в опасности. «Садитесь в самолет! Садитесь в самолет!» Пока беглецы и обеспокоенные родственники карабкались вверх по трапам, начальник охраны Джо Уилсон отвел Ларри Лейтона в сторону, и они несколько мгновений разговаривали. Затем Джо что-то передал Лейтону, и тот спрятал предмет под дождевиком. Ларри вскарабкался на борт Цесны, Пассажиры грузили чемоданы и сумки. Журналисты, а также Райан, Спейер и несколько обеспокоенных родственников все еще стояли на взлетно-посадочной полосе, когда услышали, как тракторный прицеп начал двигаться к ним. Он остановился примерно в 10 метрах от самолетов. Оператор Боб Браун направил камеру на грузовик. Выпрыгнув из прицепа, люди из Джонстауна открыли огонь, выстрелив в переднюю шину Цесны, прежде чем направить оружие на людей. Пленка оборвалась. Боб Браун был убит. «Пригнись!» — закричал кто-то. Но Патриция Паркс не успела этого сделать. Пуля со свистом прошла через открытую дверь самолета и попала ей в затылок, убив женщину на месте. На борту «Цесны» Лейтон вытащил из-под дождевика пистолет, который вручил ему Уилсон, и начал стрелять. Ларри получил приказ убить пилота, но все пошло не по плану. Он ранил Вернона Госни и Монику Бэгби, прежде чем направить револьвер в лицо Дейла Паркса. Но пистолет заклинило, мужчины стали бороться за оружие, Паркс ударил Лейтона по лицу, и тот потерял сознание. Большинству на борту самолетов повезло больше, чем тем, кто находился на взлетно-посадочной полосе. Люди Джонса убили оператора Боба Брауна, репортера Донна Харриса и фотографа Грега Робинсона. Они также убили Лео Райана. Конгрессмен, получивший ранение в шею во время первоначального шквала стрельбы, сумел забраться за переднее колесо «Цесны», пытаясь защититься от пуль. Один из жителей Джонстауна подошел и выстрелил ему в голову в упор. Когда началась стрельба, некоторые бросились в джунгли. Вернон, страдая от коллапса легкого и трех пулевых ранений, нырнул в кусты. Но мужчины, отправленные Джонсом, не удосужились добить раненых. Они сделали то, для чего их послали – убили конгрессмена. Забравшись обратно в машины, они уехали, ухмыляясь и делая победные знаки. Дейл Паркс выбрался из самолета. Он крепко держал Ларри Лейтона. Трейси Паркс, безудержно рыдая, последовала за ним. Ошеломленная девочка смотрела на бойню на взлетной полосе. Она еще не знала, что ее мать мертва. Тела и кровь были повсюду. Позади них с ревом ожила «Цесна». Пилот нажимал на газ, вспоминал один из выживших. До тех пор, пока не показалось, что он вот-вот врежется прямо в нас. Затем над головой вспыхнул белый металл. Моника Бэгби, тяжело раненная, лежала на полу. Единственный пассажир, покинувший взлетно-посадочную полосу в тот день, кроме пилотов. Как только стрельба прекратилась, один из них бросился из своего изрешеченного пулями и неработоспособного оттера в меньший самолет. Направляясь в Джорджтаун, два пилота лихорадочно переговаривались о кровавой бойне. Пятеро были мертвы. Выжившие осторожно выглянули из кустов. Влажный воздух был наполнен криками и стонами раненых. В Джеки Спейер попали 5 раз. В ее бедре была пробита дыра размером с блюдце. Энтони Кацарис был ранен в грудь и спину. Фотографу Стиву Сунгу фактически оторвало руку. Кровь пропитала их одежду, и они дрожали от шока. Никто не знал, что делать при таких страшных травмах. В Джорджтауне вся команда баскетболистов ушла в кино, кроме Джимми Джонса. Он услышал, что его отец по радиосвязи передал в Ламаха Гарденс. Ангелы-мстители сделали свое дело. Конгрессмен Райан мертв. Мы собираемся встретиться с мистером Фрейзером. Это был код для совершения революционного. Джонс спросил, есть ли у них в доме яд. Специалист по связям с общественностью Шерон Амос сказала ему нет. Джонс начал предлагать ей другие способы. Струны от пианино, ножи. Вскоре вернулись остальные ребята. Все были встревожены, но никто не верил, что кто-то и правда совершит революционное. Уж они точно не собирались этого делать. Все направились к американскому агентству по международному развитию в Гаяне. Молодые люди просили чиновников срочно отправить вертолет в Джонстаун и проверить, что там происходит. Но нет, посольство закрыто. Сегодня же суббота. Когда братья Джонс вернулись в Ламаха Гарденс, навстречу к ним выбежала женщина с криком «Шерон, тебя и своих детей!». Шерон Амос и трое ее детей, 21-летняя Лиан, 11-летняя Криста и 8-летний Мартин, лежали на кафельном полу ванной. Гаянские власти позже пришли к выводу, что Шерон сначала горло младшим детям, затем Лиан свою мать, прежде чем обратить нож на себя. После стрельбы жители крошечной деревни Порт Кайтума вышли на взлетную полосу. Дейл Паркс, который все еще крепко удерживал Ларри Лейтона, передал его местным полицейским. Был вызван самолет из Джорджтауна для эвакуации раненых. Но уже смеркалось, а поскольку на взлетно-посадочной полосе не было огней, самолет не сможет приземлиться до утра. Жители города установили армейскую палатку рядом с развороченным оттором и перенесли туда раненых. Палатку охраняла четверка вооруженных гайанских солдат. В ту субботу 1978 года в Джонстауне церковь была повсюду и нигде. Молитвы не звучали, песнопения заменили параноидальные речи Джонса. Равенство, о котором кричали плакаты, на деле означало одинаковую серость, одинаковую нищету, одинаковый страх. Утопический рай в джунглях Гайаны обернулся колючей проволокой, караулами с ружьями и истощением от непосильного труда под вечным солнцем и вечными подозрениями. Но скоро всему придет конец. Около 4 часов дня из громкоговорителей раздался голос Джонса. «Каждому члену сообщества немедленно явиться в павильон!» Зип протянула гиацинт ее трость, но та упрямо скрестила руки на груди. Она не собиралась идти в павильон. Зип нахмурилась, но сменила тему. «Думаю, сегодня вечером я надену свой красный свитер». Это заявление смутило гиацинт. С каких пор ее сестра задумалась о моде? Их соседка по комнате похлопала гиацинт по руке. «Мы расскажем тебе, о чем была встреча, когда вернемся», — сказала она. Они направились к павильону. Там уже собирались люди. Их лидер стоял с Марселин и еще 2 помощниками. Прижавшись друг к другу всего в паре шагов от павильона, они разговаривали пылким шепотом. К группе подошла Мария Кацарис и что-то прошептала на ухо Джонсу. «Есть ли способ сделать его менее горьким?» – спросил он. Мария отрицательно покачала головой. «Это быстро?» – продолжал спрашивать проповедник. «Да, это действительно быстро. И это должно быть совсем не больно», – ответила она. Джонс на мгновение задумался. «Хорошо, постарайся сделать его вкуснее». Он повернулся и вышел на сцену. За ним последовали стражники с ружьями и арбалетами. Они рассредоточились и начали патрулировать периметр павильона. Как обычно, работал магнитофон. Джонс сел в свое кресло, выкрашенное зеленой краской, и печально покачал головой. «Как же сильно я вас любил! Как же сильно я старался дать вам лучшую жизнь!» «Но несмотря на все мои усилия, горстка наших братьев, солгав, сделала наши жизни невозможными. И нет никакого способа отстраниться от того, что произошло сегодня. Мы сидим на пороховой бочке и ждем. Как говорили великие пророки с незапамятных времен, я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Он сообщил своим последователям, что власти вскоре вторгнутся в Джонстаун. Настало время революционного... Умереть должны все, включая детей. Джонс знал то, чего не знали остальные. Конгрессмен Райан мертв. Пришло время умирать. Усталым голосом он продолжил. «Мы не можем отступить. Они не оставят нас в покое. Они только наговорят еще больше лжи, а значит, будет еще больше конгрессменов. И для нас нет никакого способа выжить». Встала женщина по имени Кристин Миллер. «Да, Кристин. Не то, чтобы я боялась умереть. Я не думаю, что ты боишься. Но я смотрю на наших малышей и думаю, они заслуживают жить. Понимаете?» «Я согласен. Но они также заслуживают мира». Некоторые в толпе аплодировали, другие спорили. Джонс протянул руку и выключил магнитофон, подвергая цензуре мнения, которые он не хотел записывать на пленку. Он проделал это еще 20 раз в течение 44-минутной записи. Магнитофон снова включился под рев тракторного прицепа, который вернулся в поселение. «Все умирают. Я еще не видел, чтобы кто-то не умер. И я бы хотел выбрать свою смерть для разнообразия. Мне надоело мучиться в аду. Вот от чего я устал. Надоело. Один из стрелков взбежал на сцену и что-то прошептал на ухо отцу. Джонс повернулся к своим последователям. Все кончено», — сказал он им. «Конгрессмен мертв». «Я не знаю, кто стрелял, я не знаю, кто убил конгрессмена, но я боюсь, что они решат, что это я. Понимаете, о чем я? Я убил его». Последователи предлагали другие способы. Даже перелет в коммунистическую Россию. Это могло быть как-то связано с тем, что в октябре 1978 года Джонстаун посетил Федор Тимофеев, важный чиновник из советского посольства в Гаяне. Но Джонс полагал, что уже слишком поздно. Помощники вынесли из кухни стальной чан. Жидкость в нем была темно-фиолетового цвета. Это был безалкогольный напиток Flavor 8 со вкусом винограда, дешевый аналог популярного Cool 8, смешанный с цианидом, валиумом и хлоралгидратом. Кто-то достал стопки одноразовых стаканчиков и поставил их рядом с чаном. Медсестры храма народа, сжимая в руках упаковки шприцов, двинулись вперед. Джонс призвал детей первыми. Пока медсестры наполняли шприцы из чана, охранники наставили свое оружие на жителей. Никому не будет позволено выбирать между жизнью и смертью. Единственным выбором, который оставался у них, была смерть от яда или огнестрельного оружия. Мария Кацарис начала отдавать распоряжение. «Вы должны действовать быстрее», — сказала она. «Вам не о чем беспокоиться. Все вы сохраняйте спокойствие и успокойте своих детей». Матери попросили поднести своих малышей. «Тот, кто хочет уйти со своим ребенком, имеет на это право. Я думаю, это гуманно. Но я хочу, чтобы вы ушли. Я больше не хочу видеть, как вы проходите через этот ад. Хватит, хватит, хватит!» Первой в очереди была Рулетта Пол и ее годовалый сын Роберт. Она выглядела спокойной и неторопливой, когда взяла со стола шприц без иглы и влила несколько капель яда в рот своего ребенка. Остальное женщина впрыснула в себя. Затем, следуя указаниям, она вышла из павильона и села в поле с ребенком на коленях. Вскоре у Роберта пошла пена изо рта. Он бился в конвульсиях и боролся за дыхание. Рулетта покачивала его, пока ее тоже не одолел эффект цианида. Через несколько минут оба были мертвы. «Поспешите, дети мои, поспешите! Хорошо, что они не попадут в руки врага. Поспешите, дети мои!» Некоторые матери последовали примеру Рулетты, спокойно и своих младенцев, и себя. Но многие другие испуганно прижимали своих малышей к груди. «Если вы взрослые, то прекратите эти глупости. Взрослые! Взрослые! Я призываю вас не глупить. Я призываю вас успокоить истерики своих детей, потому что все, к чему они идут, это к вечному покою. Я призываю вас прекратить все это, если у вас есть хоть капля уважения». Мужчины молча смотрели в землю, сжимая кулаки в карманах изношенных штанов. Мария Кацарис успокаивала матерей. «Дети плачут не от боли», — лгала она. «Оно просто немного горькое на вкус». Медсестры вскоре отказались от попыток убедить матерей добровольно своих детей и вместо этого попросили охранников отобрать малышей. Медсестры сами впрыскивали яд в рот младенцев. Их оцепеневшим и скорбящим матерям теперь ничего не оставалось, как последовать их примеру. Как и Рулетта, они выходили в поле и ждали, пока цианид сделает свое дело. Последователи плакали, кричали в истерике, некоторые боролись. 33 ребенка родились в Джонстауне. Через несколько минут все были мертвы. Пришло время старшим детям выйти вперед. «Я не хочу умирать», — закричал один маленький мальчик. «Нет», — закричал другой. 12-летняя Джули Энн Раннелс боролась изо всех сил. Она отказывалась глотать, неоднократно выплевывая яд. Наконец, медсестры схватили ее за косы и откинули голову назад. Они вылили яд ей в рот, затем закрыли рот и нос, заставив проглотить его. Медсестра проводила рыдающую девочку в поле. Но были и те, кто благодарил Джонса. Запись сохранила, как какой-то мужчина сказал: «Я предпочитаю видеть, как дети лежат вот так, чем наблюдать, как им придется умирать, как евреям. Я просто хочу поблагодарить отца за то, что он дал нам жизнь и смерть. Потому что, как отец сказал, когда они придут, они убьют наших детей. А тех, кого они возьмут в плен, просто вырастут болванами. Им не вырасти такими людьми, как единственный и неповторимый Джим Джонс. Благодарю, отец». Взрослые пили из бумажных стаканчиков, прежде чем присоединиться к своим мертвым и умирающим детям. Пожилая женщина увещевала других последователей. «Я вижу так много людей, которые плачут. Я бы хотела, чтобы вы не плакали и просто благодарите отца». К 7 часам вечера почти 300 детей и многие из их родителей были мертвы. Джонс проинструктировал остальную часть сообщества выстроиться в очередь. «Где Чан с зеленой буквы С? Принесите Чан с зеленой буквы С, чтобы взрослые могли начать». Его слова были встречены слезами, мольбами и криками неповиновения. «Отдайте свою жизнь с достоинством, прекратите истерику. Так не должны умирать люди, которые являются социалистами или коммунистами», — упрекнул он. К 9 часам вечера из более чем 900 жителей оставалось в живых около сотни. Джонс записал на пленку последнюю ложь. «Мы не совершали убийства. Мы совершили акт революционного убийства, протестуя против условий бесчеловечного мира». Пленка закончилась. Гиацинт ждала в своем домике возвращения Зип, когда услышала стрельбу и решила спрятаться. На ее постели было широкое покрывало, свисавшее до пола с обеих сторон. С трудом пожилая женщина заползла под кровать и сжалась в дальнем углу. Она лежала так долго. Наконец, воцарилась тишина. Никаких выстрелов, никаких голосов. Гиацинт выползла наружу и легла в постель. Зип расскажет ей о встрече утром. Она закрыла глаза и заснула. Последние жители не хотели умирать. Они дрались с охранниками. Среди них ходили медсестры, неожиданно вонзая шприцы им в руки, ноги и даже в голову. Рыдающий пожилой мужчина несколько раз подходил к Чану, а затем уходил. Нетерпеливая медсестра, желая покончить с этим, воткнула ему в руку шприц. Он упал и забился в конвульсиях. К 11 вечера почти все были мертвы. Их тела веером раскинулись по павильону. Большинство упали лицом вниз, обняв своих близких. Ларри Шахт обходил трупы со стетоскопом, проверяя, нет ли ни у кого сердцебиения. Когда он закончил, то выпил полную чашку смертельной смеси, которую сам же и создал. Стэнли Клейтон видел все это. Он пробирался к джунглям, делая вид, что проверяет тела на наличие выживших. Как только он подошел достаточно близко к краю поселения, то нырнул в кусты. Он прятался там в кромешной тьме в течение нескольких часов. И все это время были крики, крики, нескончаемые крики боли и страха. «Говорю вам, мне безразлично, сколько криков вы услышите, сколько пронзительных воплей. Смерть в миллион раз предпочтительнее, чем еще 10 дней такой жизни. Пожалуйста, пожалуйста, не делайте так, не надо». Позже Клейтон скажет, что тишина, воцарившаяся в Джонстауне, была более ужасающей, чем крики. Через некоторое время он встал и побежал по грунтовой дороге, ведущей прочь из этого места. Медсестры ходили по домам престарелых и медицинской клиники, делая инъекции всем, кто не смог прийти навстречу. После они тоже приняли яд. Остались только охранники. Джонс сказал им обняться на прощание. Затем они окунали свои стаканчики в чан и пили. Скорее всего, Марселин была одной из последних, кто покой. В отличие от Кэролин Лейтон и Лью Джонса, которые уединились в коттедже своего лидера, Марселин была в душераздирающем центре всего этого кошмара, чтобы обнять и утешить остальных. А когда все было кончено, она решила уйти с ними. «Увидимся в следующей жизни», — попрощалась Марселин. Джим Джонс сидел в одиночестве в своем зеленом кресле. Он наблюдал, как погибло более 900 его последователей. Осталось только молчание. Храма народов больше не было. Это не было революционным. Независимо от того, как Джонс оправдывал его в своем одурманенном наркотиками сознании, это не было слепой преданностью или окончательным испытанием веры. Конечно, дети не кончали жизнь. 240 молодых людей были убиты в тот день, так же, как и более 180 пожилых людей. Не имея возможности защитить себя, они должны считаться жертвами убийства. Основываясь на обнаруженных местах инъекций, которые были сделаны силой, патологоанатомы подсчитали, что около 125 взрослым людям яд был введен насильно. А как насчет тех, кто считал, что у них нет выбора выпить яд или быть застреленным? Конечно, кто-то принял яд добровольно. Они сделали это, основываясь на лжи Джонса. Он сказал им, что их детей заберут, будут пытать, что враги придут с минуты на минуту. Могут ли они распознать эту ложь или годы голосования, лишение сна и фальшивые покушения затуманили их рассудок? Стефан Джонс пришел к выводу, что многие взрослые приняли яд, потому что так сделали все остальные. Не из преданности к Джиму Джонсу, а из преданности своему сообществу. Если многие уже умерли, как можно было отказаться отдать свою жизнь? Тем не менее, Стефан говорил, «Я не думаю, что там было подлинное кроме, может быть, моего отца, но даже в этом случае в него выстрелил кто-то другой». Стефан думает, что этим человеком была Энни Мур. Она прошла к Джонсу, обогнув опрокинутые скамейки и смятые бумажные стаканчики. Чан с цианидом все еще стоял на столе, окруженный шприцами. Из своего укрытия в кустах Стэнли Клейтон услышал выстрел. Позже Джонс был найден с пулевым отверстием в правом виске из револьвера Smith & Wesson 38-го калибра. Почему он не принял яд, как его народ? Стефан говорил, поскольку он не мог заставить себя сделать это, он попросил кого-то сделать это за него. А может, наблюдая за остальными, он понял, что смерть от цианида не такая уж безболезненная. Осталась только Энни. Пробираясь через поле массовой бойни, она вернулась в коттедж, который делила с Джонсом. Бездыханная Кэролин лежала на кровати со своим сыном Кима на руках. Мария Кацарис и Джон Виктор Стоин также были мертвы, как и Лью Джонс, его жена Терри и их годовалый сын Чиоки. Агнес Полин Джонс в тот день также умерла. Энни села. В своем блокноте на спирали в красной обложке она написала предсмертную записку. «Сейчас мне 24 года, и я не думаю, что доживу до конца этого дневника. Я подумала, что должна хотя бы сделать какую-то попытку рассказать миру, что такое Джим Джонс и Храм Народов. Сейчас я нахожусь в такой озлобленности против мира, что не знаю, зачем я это пишу». Она отметила свое обожание Джима Джонса. Его любовь к людям была непреодолимой. Он доверял многим, и они предавали его и плевали ему в лицо. Письмо продолжалось задумчиво. Какое это было прекрасное место. Дети полюбили джунгли, узнали о животных и растениях, не было машин, которые могли бы сбить их, не было растлителей детей, которые могли бы приставать к ним. Никто не причинял им вреда. Они были самыми свободными, самыми умными детьми, которых я когда-либо знала. К пожилым людям относились с уважением. Последняя строчка была написана цветными чернилами. «Мы умерли, потому что вы не дали нам жить спокойно». Как долго она сидела там после того, как закончила писать? Окруженная мертвецами, Энни Мур выпила яд, который убил стольких ее любимых. Затем она взяла в руки пистолет, направила его себе в голову и нажала на курок. Гиацинт проснулась в воскресенье утром и оглядела свой домик. Странно, подумала она, девочки еще не вернулись. Женщина поковыряла по деревянной дорожке к одному из общежитий для престарелых. С порога она увидела свою подругу, сидящую в кресле, завернутую в простыню. Та была мертва. Гиацинт, прихрамывая, шла по ряду кровати в общежитии. Все были мертвы. Первой мыслью было: «О боже мой, они пришли и убили их всех!» До Гиацинт дошла ужасная правда. Она единственная, кто выжил. Она вернулась в свой коттедж и смешала себе стакан сухого молока. После рассвета в воскресенье утром самолеты для медицинской эвакуации приземлились в порт Кайтума. Невероятно, но тяжело раненые пережили ту ночь. Хотя Энтони Кацарис дышал с трудом, а у Джеки Спейер уже была гангрена, врачам с трудом удалось спасти ее руку и ногу от ампутации. Репортеров тоже перевезли в Джорджтаун. Им предстояло написать историю, самую большую в их жизни. Джим Боук выжил. Его сын Томми, его сестра и еще трое молодых людей, сбежавших со взлетной полосы, заблудились в джунглях. Бойня у самолетов произошла в субботу, и лишь утром в понедельник вся группа выбралась из леса. На следующее утро Томми и сестра вылетели в Джорджтаун, где встретились с отцом и получили медицинскую помощь. Первый контингент гайанских солдат прибыл в Джонстаун только поздно вечером в воскресенье 19 ноября. Они шли не спеша из-за сильного дождя и густой грязи. Командиры опасались возможности ворваться в вооруженный лагерь. Вместо этого они обнаружили ужасающую сцену. Груды тел, одетых в красные, зеленые и синие жизнерадостные цвета. Командир отряда, капитан Десмонд Робертс, затребовал дополнительную помощь. Тела были повсюду. Все было уничтожено. Люди, собаки, рыбы, сельскохозяйственные животные. Казалось, единственным выжившим существом была оголодавшая кошка, бродившая по коттеджу Джима Джонса в поисках пищи. Но там было лишь огромное количество лекарственных препаратов. Гайанские солдаты обнаружили шимпанзе. 18 ноября в мистера Макса несколько раз выстрелили. Спустя 36 часов он все еще был жив, но вскоре скончался. Вдруг Гиацинт заковыляла из своего коттеджа. «Леди, что вы здесь делаете?» – изумленно вскричал солдат. Ее отвели в павильон. Капитан Робертс попросил Гиацинт помочь опознать умерших. Она не могла этого сделать. Слишком тяжело. Тем не менее, она узнала Зип по красному свитеру. Сестра лежала на спине прямо за павильоном. Робертс спросил женщину опознать Джима Джонса. Гиацинт отказалась. Она больше никогда не хотела видеть его. Солдаты отвели женщину в школу, где дали ей еду и воду. К ее изумлению, там оказался 79-летний Гроувер Смит. Мужчина плохо слышал и поэтому не перешел в павильон, а когда началась кутерьма, спрятался в канаве. Поздно вечером в понедельник сыновья Джонса и вся баскетбольная команда столпились в радиорубке в Ламаха Гарденс, ожидая новостей из Джонстауна. Первые сообщения от правительства Гайаны были расплывчатыми. Там повсюду тела. По первоначальным подсчетам их число оценивалось в 400 человек. Стефан почувствовал проблеск надежды. Сотни других, должно быть, бежали в джунгли. Может быть, их близкие еще живы. Они хотели немедленно вернуться в Джонстаун, но после ужасного открытия власти поместили всех в Ламаха Гарденс под домашний арест. Пресса взяла у Стефана интервью. «Перед этим вы сказали, что переживаете. Я переживаю. Я имею в виду, я волнуюсь за них. Я хочу их увидеть, я хочу знать, как они. Я хочу знать, что происходит, я хочу знать, кто мертв, кто жив. Знаете, если там кто-то, и я уверен, что там много тех, кого я знал и любил, и если они мертвы, я хочу знать это, чтобы справиться с этим». Сыновья Джонса знали, что их отец мертв. «Как вы думаете, каким, в конце концов, войдет в историю ваш отец?» «Мне все равно». «Вам все равно?» «Мне все равно. Мне все равно, каким он войдет в историю. Я только надеюсь, что это не дискредитирует то, ради чего я жил, и то, ради чего жили большинство людей. А когда-то и все люди. И знаете, именно поэтому я могу сказать, что я ненавижу этого человека. За то, что он сделал, потому что он разрушил все, ради чего я жил». Молодые люди ждали новостей 4 дня. На 5-й день, нуждаясь в помощи с идентификацией тел, власти доставили Тима и Стефана Джонсов в Джонстаун. После увиденного там они не могли говорить, только плакать. «Добрый вечер. Американские солдаты, проводящие поиски, завершили подсчет тел в Джонстауне, Гайана. На прошлой неделе в результате отравления в Храме народов погибло 910 человек». Ужасная, невыносимая правда обрушилась на братьев Джонс. Почти все, кого они знали, были мертвы. Их община исчезла. Но были выжившие. Тим Картер спасся, потому что у Джонса была для него особая миссия – передать 3 чемодана с деньгами в советское посольство в Джорджтауне. Но к тому моменту Храм народов с помощью цианида уже убил его жену и сына. Так что Тим просто бросил чемоданы в лесу и ушел. Лесли Вагнер и ее группа под шум, развернувшийся вокруг Лео Райана, сбежала в джунгли. Через несколько дней их разыскали власти. Баскетбольной команде, наконец, разрешили покинуть Ламаха Гарденс и заселиться в отель. «В группе приемный сын Джима Джонса. Как по мне, он был болен. Я не медик, но я видел его и могу сказать, что это больной человек». Судмедэксперты Соединенных Штатов провели несколько поверхностных вскрытий прямо на месте, в том числе тел Джима Джонса, Энни Мур и Кэролин Лейтон. Патологоанатомы объявили все смерти в Джонстауне. Хотя, разумеется, это было не так. «Полиция считает, что большинство людей пошли на это добровольно, но других вынудила вооруженная охрана». «Когда раздавали яд, вокруг этого павильона дежурили мужчины с арбалетами. Они выполняли функции охраны. 28-летний Клейтон из Окленда – один из 4 известных очевидцев самоубийств. Он сбежал после того, как погибло более 700 человек, проскользнув мимо охраны. Многие не хотели умирать. Они просто сидели там, напуганные, в страхе. И одна очень сильно сопротивлялась, потому что не хотела умирать. И как ее убили? Ей сделали инъекцию в руку». Эта невообразимая вспышка насилия и смертей положила конец Джонстауну, но ознаменовала начало борьбы Америки за то, чтобы примириться с событиями, произошедшими в Храме народов. В первые дни после трагедии Госдепартамент США оказывал давление на гайанцев, чтобы те похоронили все тела на месте. Но гайанцы наотрез отказались. Американское правительство неохотно согласилось забрать останки. Солдаты повязали носовые платки на нос и рот, чтобы заглушить зловоние разлагающейся плоти. Но от повязок было мало пользы. После нескольких дней под жарким солнцем и периодическими тропическими дождями тела раздулись и лопнули. Лица многих погибших были неузнаваемы, и в некоторых случаях солдатам приходилось использовать лопаты для уборки снега, чтобы зачерпнуть гниющую плоть. Поместив по 2-3 тела в один гроб, они отправили их в морг ВВС в Дувре, штат Делавэр. Первые тела прибыли в День Благодарения. Никто не отметил их возвращение домой молитвами или данью уважения. Вместо этого общественность отреагировала отстраненностью, возмущением и даже обвинением. Многие американцы выразили гнев по поводу культистов и их ненормального поведения. Ходили злые шутки про Кул Уэйд, который стал синонимом отравы. Тем, кто выжил, относились как к сумасшедшим сектантам, готовым убивать собственных детей ради фанатичной веры. Думаю, есть мнение, что эти люди, которые туда отправились, были не в себе. Они были немного сумасшедшими. Они не были такими, как мы. Но в то же время они были просто людьми, которые хотели лучшей жизни. И думали, что добьются ее. И чертовски упорно трудились ради нее. Во время трагедии сотни членов Храма народов проживали в Соединенных Штатах. Толпы людей ежедневно собирались у их зданий для пикетов. «Убийцы детей!» — кричали они. Внутри храмов прихожане чувствовали себя убитыми горем и растерянными. Могу сказать, что, знаете, было много вещей, которые я не понимал, со многими вещами я не был согласен. И, как я уже говорил, а что бы мы сделали? То есть, вы бы ушли и бросили всех, кого любили, всех, с кем прожили всю свою жизнь, и ничего не добились бы. Знаете, за все эти 19 лет моей жизни я никого больше не знал. Что же мне было делать? Видите, что случилось, когда несколько человек попытались уйти? Знаете, я не знал, что может случиться. Последователи Джонса, должно быть, были шокированы, узнав, что их нестяжательный лидер припрятал 7,3 миллиона долларов на зарубежных счетах. Правительство США заявило, что все это отныне является компенсацией за перевозку тел по воздуху из Гайаны на базу ВВС Дувра. Всего через 2 недели после трагедии были поданы документы об официальном роспуске и запрете Храма народов. Работники морга сняли отпечатки пальцев с каждого тела перед процессом бальзамирования в надежде провести идентификацию. Но почти 300 человек, почти все дети, так и не удалось опознать. Других опознали, но более 400 гробов оставались невостребованными и сложенными в ангаре военно-воздушных сил. Их близкие, бедные афроамериканцы, просто не могли себе позволить переправить тела. Вариант массовой кремации был признан неприемлемым из-за их религиозных убеждений. Чиновники в близлежащих городах отказались хоронить тела на своих кладбищах, заявив, что останки культистов осквернят территорию. Они также беспокоились о том, что могила может стать местом паломничества. В конце концов, Совет церквей Сан-Франциско наскреб необходимые средства для транспортировки оставшихся тел в Калифорнию. В мае 1979 года, через 6 месяцев после трагедии, они упокоились на пологом зеленом склоне холма кладбища Эвергрин в Окленде в единой братской могиле. Здесь покоится 6-летний Джон Виктор Стоун и его 3-летний товарищ по играм Кима Прокиш. Здесь же лежит годовалый Чоки Джонс. Сначала могила была обозначена лишь небольшим надгробием, но время шло, горе и гнев уступили место пониманию потери. Спустя 32 года после трагедии, в 2010 году на могиле были установлены 4 мемориальные доски. На них выгравированы имена всех погибших в Джонстауне, а также убитых в Порт-Кайтуме и Джорджтауне. Там даже можно увидеть имя Джима Джонса, потому что, как объяснили члены мемориального фонда Джонстауна, все, кто умер 18 ноября 1978 года, нуждаются в милосердии, любви и сострадании. Но тела Джима Джонса там нет. Человека, которого пресса назвала самым печально известным лидером культа всех времен, кремировали, а его прах развеяли в Атлантическом океане. Ларри Лейтон, принимавший участие в стрельбе в Порт-Кайтуме, провел 18 лет в тюремном заключении. В 1983 году президент Рональд Рейган посмертно наградил Лео Райана золотой медалью Конгресса за храбрость при исполнении долга. В 2008 году его бывшая сотрудница Джеки Спейер была избрана в Палату представителей и продолжила дело конгрессмена. Сыновьям печально известного лидера Стефану и Джиму Джонсу-младшему пришлось научиться строить свои жизни без храма народов, в котором они выросли. Они завели свои семьи, но их все еще преследует голос отца и отголоски трагедии Джонстауна. В сети можно найти рассказы Стефана Джонса. Власти Гайаны поначалу ограничили доступ в Джонстаун для посторонних. В самом поселении мало что изменилось. Полицейские патрулируют территорию, чтобы не допустить посетителей. Стул, на котором сидел Джим Джонс, когда призывал свой народ, все еще там, как и скамейки, на которых они сидели, слушались и повиновались. Но со временем город забросили. В течение нескольких месяцев после трагедии местные растащили почти все полезные материалы. Джунгли неизбежно взяли свое. Город снова ощетинился густым колючим кустарником. Только 4 десятилетия спустя место самого известного массового убийства в истории превратилось в туристическую достопримечательность. Сейчас Джонстаун трудно узнать. Все, что осталось, несколько фрагментов мельницы, примитивная карта того, как выглядело поселение, несколько гниющих кузовов, грузовиков и тракторов. Конструкция, напоминающая надгробие, расположена на месте, где когда-то стоял павильон. В память о жертвах трагедии в Джонстауне, гласит табличка. Цианид, смешанный с дешевым фруктовым напитком, стал историей, но он был липкой, горькой реальностью на устах младенцев. Он стал последним глотком для сотен тех, кто оцепенел от многолетней промывки мозгов, паранойи, ложного чувства обреченности и шагнул в пропасть. Он стал финалом движения, которое давно уже вела не великая идея о равенстве и счастье, а тень безумия одного человека. «Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение», было написано на табличке, висевшей над креслом Джима Джонса в павильоне. И хочется верить, что история Джонстауна никогда не повторится, потому что забыть ее невозможно.